Артур Конан Дойл. Чертежи Брюса Партингтона. На третьей неделе ноября 1895 года над Лондоном опустился густой желтый туман. С понедельника по четверг, сомневаясь, что из наших окон на Бейкер-стрит можно было разглядеть очертания домов напротив. Первый день Холмс провел, перекрестно индексируя свой огромный справочник. Второй и третий дни он терпеливо изучал тему, которую недавно сделал своим хобби — музыку Средневековья. Но когда в четвертый раз, отодвинув стулья после завтрака, мы увидели, как липкий, тяжелый, коричневый водоворот все еще проплывает мимо нас и конденсируется маслянистыми каплями на оконных стеклах, нетерпеливая и деятельная натура моего товарища более не могла выносить этого унылого существования. Досадуя на бездействие, с трудом подавляя свою энергию, он расхаживал по комнате, кусал ногти и постукивал пальцами по мебели, попадавшейся на пути. «Ничего интересного в газете, Ватсон?» — спросил он меня. Я знал, что под «интересным» Холмс понимает происшествия в мире преступлений. В газетах были сообщения о революции, о возможности войны, о предстоящей смене правительства, но все это находилось вне сферы интересов моего друга. Никаких сенсаций уголовного характера я не обнаружил. Ничего, кроме обычных, незначительных нарушений законности. Холмс издал стон и возобновил свои беспокойные блуждания. «Лондонский преступник, бездарный тупица!» — проворчал он, словно охотник, упустивший добычу. «Гляньте-ка в окно, Ватсон. Видите, как вдруг возникают и снова тонут в клубах тумана смутные фигуры? В такой день вор или убийца может невидимкой рыскать по городу, как тигр в джунглях, готовясь к прыжку. И только тогда, и даже тогда его увидит лишь сама жертва». «Зарегистрировано множество мелких краж», — заметил я. Холмс презрительно фыркнул. «На такой величественной, мрачной сцене надлежит разыгрываться более глубоким драмам. Счастье для лондонцев, что я не преступник». «Еще бы», — сказал я с чувством. «Вообразите, что я любой из полусотни тех, что имеют достаточно оснований покушаться на мою жизнь. Как вы думаете, долго бы я оставался в живых, ускользая от собственного преследования? Неожиданный звонок, приглашение встретиться, и все кончено. Хорошо, что не бывает туманных дней в южных странах, где убивают, не задумываясь. Ого! Наконец-то нечто такое, что, может быть, нарушит нестерпимое однообразие нашей жизни!» Это вошла горничная с телеграммой. Холмс вскрыл телеграфный бланк и расхохотался. «Нет, вы только послушайте! К нам жалует Майкрофт, мой брат!» «И что же тут особенного?» «Что особенного? Это все равно, как если бы трамвай вдруг свернул с рельсов и покатил по проселочной дороге. Майкрофт движется по замкнутому кругу. Квартира на Пэл-Мэл, клуб Диоген, Уайт-Холл. Вот его неизменный маршрут. Сюда он заходил всего один раз. Какая катастрофа заставила его сойти с рельсов?» «Он не дает объяснений?» Холмс протянул телеграмму. Я прочел. «Необходимо повидаться по поводу Кадагина Уэста. Прибуду немедленно. Майкрофт». «Кадагин Уэст? Я где-то слышал это имя». «Мне оно ничего не говорит. Но чтобы Майкрофт вдруг выкинул такой номер? Непостижимо. Легче планете покинуть свою орбиту. Между прочим, вам известно, кто такой Майкрофт?» Мне смутно помнилось, что Холмс рассказывал когда-то о своем брате в ту пору, когда мы расследовали случай с переводчиком. «Вы, кажется, говорили, что он занимает какой-то небольшой правительственный пост». Холмс коротко рассмеялся. «В то время я знал вас недостаточно близко. Приходится держать язык за зубами, когда речь заходит о делах государственного масштаба». «Да, верно. Он состоит на службе у британского правительства. И также верно то, что подчас он и есть само британское правительство. Но, Холмс, помилуйте. Я ожидал, что вы удивитесь. Майкрофт получает 450 фунтов в год, занимает подчиненное положение, не обладает ни малейшим честолюбием, отказывается от титулов и званий. И однако это самый незаменимый человек во всей Англии. Но каким образом? Видите ли, у него совершенно особое амплуа, и создал его себе он сам. Никогда доселе не было и никогда не будет подобной должности. У него великолепный, как нельзя более четко работающий мозг, наделенный величайшей, неслыханной способностью хранить в себе несметное количество фактов. Ту колоссальную энергию, какую я направил на раскрытие преступлений, он поставил на службу государству. Ему вручают заключение всех департаментов. Он — тот центр, та расчетная палата, где подводится общий баланс. Остальные являются специалистами в той или иной области. Его специальность — знать все. Предположим, какому-то министру требуются некоторые сведения касательно военного флота Индии, Канады и проблемы биметаллизма. Запрашивая поочередно соответствующие департаменты, он может получить все необходимые факты, но только Майкрофт способен тут же дать им правильное освещение и установить их взаимосвязь. Сначала его расценивали как определенного рода удобство, кратчайший путь к цели. Постепенно он сделал себя центральной фигурой. В его мощном мозгу все разложено по полочкам и может быть предъявлено в любой момент. Не раз одно его слово решало вопрос государственной политики. Он живет в ней, все его мысли тем только и поглощены. И лишь когда я иной раз обращаюсь к нему за советом, он снисходит до того, чтобы помочь мне разобраться в какой-либо из моих проблем, почитая это для себя гимнастикой ума. Но что заставило сегодня Юпитера спуститься с Олимпа? Кто такой Кадоген Уэст и какое отношение имеет он к Майкрофту? «Вспомнил!» — воскликнул я и принялся рыться в ворохе газет, валявшихся на диване. «Ну да, конечно, вот он. Кадоген Уэст — это тот молодой человек, которого во вторник утром нашли мертвым на линии метрополитена». Холмс выпрямился в кресле, весь обратившись вслух. Рука его, державшая трубку, так и застыла в воздухе, не добравшись до губ. «Тут, должно быть, произошло что-то очень серьезное, Уатсон. Смерть человека, заставившая моего брата изменить своим привычкам, не может быть заурядной. Но какое отношение имеет к ней Майкрофт, черт возьми? Случай, насколько мне помнится, совершенно банальный. Молодой человек, очевидно, выпал из вагона и разбился насмерть. Ни признаков ограбления, ни особых оснований подозревать насилие, так ведь кажется?» «Дознание обнаружило много новых фактов», — ответил я. «Случай, если присмотреться к нему поближе, напротив, чрезвычайно странный». «Судя по действию, какое он оказал на моего брата, это, вероятно, и в самом деле что-то из ряда вон выходящее». Он поудобнее уселся в кресле. «Ну-ка, Ватсон, выкладывайте факты». «Полное имя молодого человека — Артур Кадоген Уэст, 27 лет от роду, холост, младший клерк в конторе Арсенала в Вулледже». «На государственной службе? Вот и звено, связывающее его с Майкрофтом». В понедельник вечером он неожиданно уехал из Вулледжа. Последней его видела мисс Вайолет Уэстбери, его невеста. В тот вечер, в половине восьмого, он внезапно оставил ее прямо на улице, в тумане. Ссоры между ними не было, и девушка ничем не может объяснить его поведение. Следующее известие о нем принес дорожный рабочий Мейсон, обнаруживший его труп неподалеку от станции метрополитена Олдгет. «Когда?» «Во вторник, в 6 часов утра. Тело лежало почти у самой остановки, как раз там, где рельсы выходят из тоннеля, слева от них, если смотреть с запада на восток, и несколько в стороне. Череп оказался расколотым, вероятно, во время падения из вагона. Собственно, ничего другого и нельзя предположить, ведь труп мог попасть в тоннель только таким образом. Его не могли притащить с какой-либо из соседних улиц, было бы совершенно невозможно пронести его мимо контролеров. Следовательно, эта сторона дела не вызывает сомнений. Превосходно. Да, случай отменно прост. Человек, живой или мертвый, упал или был сброшен с поезда. Пока все ясно. Продолжайте. На линии, где нашли Кадагена Уэста, идет движение с запада на восток. Здесь ходят и поезда метро, и загородные поезда, выходящие из Уилсдена и других пунктов. Можно с уверенностью утверждать, что молодой человек ехал ночным поездом, но где именно он сел, выяснить не удалось. Разве нельзя было узнать по его билету? Билета у него не нашли. Вот как. Позвольте, но это очень странно. Я по собственному опыту знаю, что пройти на платформу метро, не предъявив билета, невозможно. Значит, надо предположить, что билет у молодого человека имелся. Но кто-то его взял, быть может, для того, чтобы скрыть место посадки. А не обронил ли он билет в вагоне, тоже вполне вероятно. Но самый факт отсутствия билета чрезвычайно любопытен. Убийство с целью ограбления исключается? По-видимому. В газетах дана опись всего, что обнаружили в карманах Кадагена Уэста. В кошельке у него было 2 фунта и 15 шиллингов, а также чековая книжка вулиджского отделения одного крупного банка. По ней и установили личность погибшего. Еще при нем нашли 2 билета в Бенуар-театра в Вулидже на тот самый понедельник и небольшую пачку каких-то документов технического характера. Холмс воскликнул с удовлетворением. «Ну, наконец-то! Теперь все понятно! Британское правительство, Вулидж, технические документы, брат Майкрофт. Все звенья цепи налицо. Но вот, если не ошибаюсь, и сам Майкрофт. Он нам пояснит остальное». Через минуту мы увидели рослую, представительную фигуру Майкрофта Холмса. Дородный. Даже грузный, он казался воплощением огромной потенциальной физической силы, но над этим массивным телом возвышалась голова с таким великолепным лбом мыслителя, с такими проницательными, глубоко посаженными глазами цвета стали, с таким твердо очерченным ртом и такой тонкой игрой выражения лица, что вы тут же забывали о неуклюжем теле и отчетливо ощущали только доминирующий над ним мощный интеллект. Следом за Майкрофтом Холмсом показалась сухопарая, аскетическая фигура нашего старого приятеля Лестрейда, сыщика из Скотланд-Ярда. Озабоченное выражение их лиц явно говорило, что разговор предстоит серьезный. Сыщик молча пожал нам руки. Майкрофт Холмс стянул с себя пальто и уселся в кресло. «Весьма досадное дело, Шерлок», — сказал он. «Мне крайне неприятно менять свои привычки, но власть имущие не потерпят отказа. При нынешнем положении дел в Сиаме крайне неловко, что я должен быть вдали от офиса. Но это настоящий кризис. Я никогда не видел премьер-министра таким расстроенным. Что касается Адмиралтейства, то оно гудит, как перевернутый улей. Ты читал об этом деле?» «Именно этим мы сейчас и занимались. Какие у Кадагена Уэста нашли документы?» «А, в них-то все и дело. По счастью, главное не вышло наружу. Не то пресса подняла бы шум на весь мир. Бумаги, которые этот несчастный молодой человек держал у себя в кармане... чертежи подводной лодки конструкции Брюса Партингтона». Произнесено это было столь торжественно, что мы сразу поняли, какое значение придавал Майкрофт случившемуся. Мы с моим другом ждали, что он скажет дальше. «Вы, конечно, знаете о лодке Брюса Партингтона. Я думал, всем о ней известно». только понаслышке. Трудно переоценить ее военное значение. Из всех государственных тайн это охранялось особенно ревностно. Можете поверить мне на слово, в радиусе действия лодки Брюса Партингтона невозможно никакое нападение с моря. За право монополии на это изобретение 2 года назад была выплачена громадная сумма. Делалось все, чтобы сохранить его в тайне. Чертежи чрезвычайно сложны, включают в себя около 30 отдельных патентов, из которых каждый является существенно необходимым для конструкции в целом. Хранятся они в надежном сейфе секретного отдела, в помещении, смежном с арсеналом. На дверях и окнах запоры, гарантирующие защиту от грабителей. Выносить документы не разрешалось ни под каким предлогом. Пожелай главный конструктор флота свериться по ним, даже ему пришлось бы самому ехать в Вулидж. И вдруг мы находим их в кармане мертвого мелкого чиновника в центре города. С политической точки зрения это просто ужасно. Но ведь вы получили чертежи обратно? Да нет же! В том-то и дело, что нет. Из сейфа похищены все 10 чертежей. А в кармане у Кадагина Уэста их оказалось только 7. 3 самых важных исчезли, украдены, пропали. Шерлок, брось все, забудь на время свои пустяковые полицейские ребусы. Ты должен разрешить проблему, имеющую колоссальное международное значение. С какой целью Уэст взял документы? При каких обстоятельствах он умер? Как попал труп туда, где он был найден? Где 3 недостающих чертежа? Как исправить содеянное зло? Найди ответы на эти вопросы, и ты окажешь родине немаловажную услугу. Почему бы тебе самому не заняться расследованием? Твои способности к анализу не хуже моих. Возможно, Шерлок. Но ведь тут понадобится выяснять множество подробностей. Дай мне эти подробности, и я, не вставая с кресла, вручу тебе точное заключение эксперта. Но бегать туда-сюда, допрашивать железнодорожных служащих, лежать на животе, глядя в лупу... Нет, уволь, это не по мне. Ты и только ты в состоянии раскрыть это преступление. Если у тебя есть желание увидеть свое имя в очередном списке награжденных, мой друг улыбнулся и покачал головой. Я веду игру ради удовольствия, но дело действительно не лишено интереса, и я не прочь за него взяться. Дай мне, пожалуйста, еще факты. Я записал вкратце все основное и добавил несколько адресов, могут тебе пригодиться. Официально ответственным за документы является известный правительственный эксперт сэр Джеймс Уолтер. Его награды, титулы и звания занимают в справочном словаре 2 строки. Он стал седым на государственной службе. Это настоящий английский дворянин, почетный гость в самых высокопоставленных домах. И главное, патриотизм его не вызывает сомнений. Он один из 2, имеющих ключ от сейфа. Могу еще сообщить, что в понедельник в течение всего служебного дня документы, безусловно, были на месте, и сэр Джеймс Уолтер уехал в Лондон около 3 часов, взяв ключ от сейфа с собой. Весь тот вечер он провел в доме адмирала Синклера на Баркли-сквер. Это проверено? Да. Его брат, полковник Валентайн Уолтер, показал, что сэр Джеймс действительно уехал из Вулиджа, и адмирал Синклер подтвердил, что вечер понедельника он пробыл у него. Таким образом, сэр Джеймс Уолтер в случившемся непосредственной роли не играет. У кого хранится 2-й ключ? У старшего клерка конторы, техника Сиднея Джонсона. Ему 40 лет, женат, 5 детей. Человек молчаливый, суровый. Отзывы по службе отличные. Коллеги не слишком его жалуют, но работник он превосходный. Согласно показаниям Джонсона, засвидетельствованным только его женой, в понедельник после службы он весь вечер был дома, и ключ все время оставался у него на обычном месте, на цепочке от часов. «Расскажи нам о Кадагине Уэсте». «Служил у нас 10 лет. Работал безупречно. У него репутация горячей головы, человека несдержанного, но прямого и честного. Ничего плохого мы о нем сказать не можем. Он числился младшим клерком, был под началом у Сиднея Джонсона. По долгу службы он ежедневно имел дело с этими чертежами. Кроме него никто не имел права брать их в руки». «Кто в последний раз запирал сейф?» «Сидней Джонсон». «Ага. Ну а кто взял документы, известно. Они найдены в кармане у младшего клерка Кадагина Уэста. Относительно этого и раздумывать больше нечего. Все ясно». «Только на первый взгляд, Шерлок. На самом деле, многое остается непонятным. Прежде всего, зачем он их взял?» «Я полагаю, они представляют собой немалую ценность». «Он легко мог получить за них несколько тысяч». «Ты можешь предположить иной мотив, кроме намерения продать эти бумаги?» «Нет». «В таком случае примем это в качестве рабочей гипотезы. Итак, чертежи взял молодой Кадагин Уэст. Проделать это он мог только с помощью поддельного ключа». «Нескольких поддельных ключей. Ведь ему надо было сначала войти в здание, затем в комнату». «Следовательно, у него имелось несколько поддельных ключей. Он повез документы в Лондон, чтобы продать военную тайну, и, несомненно, рассчитывал вернуть оригиналы до того, как их хватится. Приехав в Лондон с этой целью, изменник нашел там свой конец». «Но как это случилось?» «На обратном пути в Вулич он был убит и выброшен из вагона». «Олдгейт, где было найдено тело, намного дальше станции Лондонский мост, где он должен был сойти, если бы действительно ехал в Вулич». «Можно представить себе сколько угодно обстоятельств, заставивших его проехать мимо своей станции. Например, он вел с кем-то разговор, закончившийся бурной ссорой и убийством изменника. Может быть и так, Кадагин Уэст хотел выйти из вагона, упал на рельсы и разбился, а тот, другой, закрыл за ним дверь. В таком густом тумане никто ничего не мог увидеть». «За неимением лучших будем пока довольствоваться этими гипотезами. Но обрати внимание, Шерлок, сколько остается неясного. Допустим, Кадагин Уэст задумал переправить бумаги в Лондон. Естественно, далее предположить, что у него там была назначена встреча с иностранным агентом, а для этого ему было бы необходимо высвободить себе вечер. Вместо этого он берет 2 билета в театр, отправляется туда с невестой и на полдороги внезапно исчезает». «Для отвода глаз», — сказал Лестрейд, уже давно выказывавший признаки нетерпения. «Прием весьма оригинальный. Это возражение первое. Теперь второе возражение. Предположим, Уэст прибыл в Лондон и встретился с агентом. До наступления утра ему надо было во что бы то ни стало успеть положить документы на место. Взял он 10 чертежей. При нем нашли только 7. Что случилось с остальными 3? Вряд ли он расстался бы с ними добровольно. И далее. Где деньги, полученные за раскрытие военной тайны? Логично было бы ожидать, что в кармане у него найдут крупную сумму». «По-моему, тут все абсолютно ясно», — сказал Лестрейд. «Я отлично понимаю, как все произошло. Уэст выкрал чертежи, чтобы продать их. Встретился в Лондоне с агентом. Не сошлись в цене. Уэст отправляется домой. Агент за ним. В вагоне агент его приканчивает, забирает самое ценное из документов, выталкивает труп из вагона. Все сходится, как по-вашему?» «Почему при нем не оказалось билета?» «По билету можно было бы догадаться, какая из станций ближе всего к местонахождению агента, поэтому он и вытащил билет из кармана убитого». «Браво, Лестрейд, браво», — сказал Холмс. «В ваших рассуждениях есть логика. Но если так, розыски можно прекратить. С одной стороны, изменник мертв, С другой стороны, чертежи подводной лодки Брюса Партингтона, вероятно, уже на континенте. Что же нам остается? «Действовать, Шерлок! Действовать!» — воскликнул Майкрофт, вскакивая с кресла. «Интуиция подсказывает мне, что тут кроется нечто другое. Напряги свои мыслительные способности, Шерлок! Посети место преступления, повидай людей, замешанных в деле. Все переверни вверх дном. И еще никогда не выпадало тебе случая оказать родине столь большую услугу». «Ну что ж», — сказал Холмс, пожав плечами, — «идемте, Ватсон. И вы, Лестрейд, не откажите в любезности на часок-другой разделить наше общество. Начнем со станции Олдгет. Всего хорошего, Майкрофт. Думаю, к вечеру ты уже получишь от нас сообщение о ходе дела. Но предупреждаю заранее, многого не жди». Через час мы втроем, Холмс, Лестрейд и я, стояли в метро, как раз там, где поезд, приближаясь к остановке, выходит из тоннеля. Сопровождавший нас краснолицый и весьма услужливый старый джентльмен представлял в своем лице железнодорожную компанию. «Тело молодого человека лежало вот здесь», — сказал он нам, указывая на место в футах в трех от рельсов. «Сверху он ниоткуда упасть не мог. Видите? Всюду глухие стены. Значит, свалился с поезда и, по всем данным, именно с того, который проходил здесь в понедельник около полуночи. В вагонах не обнаружено никаких следов борьбы, насилия. Никаких. И билета тоже не нашли. И никто не заметил ни в одном из вагонов открытой двери? Нет. Сегодня утром мы получили кое-какие новые данные», — сказал Лестрейд. «Пассажир поезда метро, проезжавший мимо станции Олдгет в понедельник ночью, приблизительно в 11:40, показал, что перед самой остановкой ему почудилось, будто на пути упало что-то тяжелое. Но из-за густого тумана он ничего не разглядел. Тогда он об этом не заявил. Но что это с мистером Холмсом?» Глаза моего друга были прикованы к тому месту, где рельсы, изгибаясь, выползают из тоннеля. Станция Олдгет узловая, и поэтому здесь много стрелок. На них-то и был устремлен острый, ищущий взгляд Холмса, и на его вдумчивом, подвижном лице я заметил так хорошо знакомое мне выражение — плотно сжатые губы, трепещущие ноздри, сведенные в одну линию, тяжелые густые брови. «Стрелки!» — бормотал он. «Стрелки!» «Стрелки? Что вы хотите сказать?» «На этой дороге стрелок, я полагаю, не так уж много». «Совсем мало». «Стрелки и поворот. Нет, клянусь, если бы это действительно было так...» «Да что такое, мистер Холмс? Вам пришла в голову какая-то идея?» «Пока только догадки, намеки, не более. Но дело, безусловно, приобретает все больше интерес. Поразительно! Поразительно! А, впрочем, почему бы и нет? Я нигде не заметил следов крови. Их почти не было. Но ведь, кажется, рана на голове была очень большая». «Череп раскроен, но внешние повреждения незначительны». «Все-таки странно. Не могло же вовсе обойтись без кровотечения. Скажите, нельзя ли мне обследовать поезд, в котором ехал пассажир, слышавший падение чего-то тяжелого?» «Боюсь, что нет, мистер Холмс. Тот поезд давно расформирован. Вагоны попали в новые составы». «Могу заверить вас, мистер Холмс, что все до единого вагоны были тщательно осмотрены», — вставил Лестрейд. «Я проследил за этим самолично». К явным недостаткам моего друга следует отнести его нетерпимость в отношении людей, не обладающих интеллектом столь же подвижным и гибким, как его собственный. «Надо полагать», — сказал он и отвернулся. «Но я, между прочим, собирался осматривать не вагоны. Ватсон, дольше нам здесь оставаться незачем. Все, что нужно, уже сделано. Мы не будем вас более задерживать, мистер Лестрейд. Теперь наш путь лежит в Вулич». На станции Лондонский мост Холмс оставил телеграмму и, прежде чем отправить, показал ее мне. «В темноте забрезжил свет, но он может померкнуть. Прошу к нашему возвращению прислать с нарочным на Бейкер-стрит полный список иностранных шпионов и международных агентов, в настоящее время находящихся в Англии, с подробными их адресами. Шерлок. «Это может нам пригодиться», — заметил Холмс, когда мы сели в поезд, направляющийся в Улидж. «Мы должны быть признательны Майкрофту. Он привлек нас к расследованию дела, которое обещает быть на редкость интересным». Его живое, умное лицо все еще хранило выражение сосредоточенного внимания и напряженной энергии. Я понял, что какой-то новый красноречивый факт заставил его мозг работать особенно интенсивно. Представьте себе гончую, когда она лежит на псарне, развалясь, опустив уши и хвост, и затем ее же бегущую по горячему следу. Точно такая же перемена произошла с Холмсом. Теперь я видел перед собой совсем другого человека. Как не похож он был на ту вялую, развинченную фигуру в халате мышиного цвета, всего несколько часов назад бесцельно шагавшую по комнате в плену у тумана. «Увлекательнейший материал! Широкое поле действия! Я проявил тупость, не сообразив сразу, какие тут открываются возможности. А мне и теперь все еще ничего не ясно». «Конец не ясен и мне, но у меня есть одна догадка. Она может продвинуть нас далеко вперед. Я уверен, что Кадаген Уэст был убит где-то в другом месте, и тело его находилось не внутри, а на крыше вагона». «На крыше? Невероятно, правда? Но давайте проанализируем факты. Можно ли считать простой случайностью то обстоятельство, что труп найден именно там, где поезд подбрасывает и раскачивает, когда он проходит через стрелку? Не тут ли должен упасть предмет, лежащий на крыше вагона? На предметы, находящиеся внутри вагона, стрелка никакого действия не окажет. Либо тело действительно упало сверху, либо это какое-то необыкновенное совпадение. Теперь обратите внимание на отсутствие следов крови. Конечно, их и не могло оказаться на путях, если убийство совершено в ином месте. Каждый из этих фактов подтверждает мою догадку, а взятые вместе они уже являются совокупностью улик. «А еще билет-то!» — воскликнул я. «Совершенно верно! Мы не могли это объяснить. Моя гипотеза дает объяснение. Все сходится». «Допустим так. И все же мы по-прежнему далеки от раскрытия таинственных обстоятельств смерти Уэста. Я бы сказал, дело не стало проще. Оно еще более запутывается». «Возможно», — проговорил Холмс задумчиво. «Возможно». Он умолк и сидел, погруженный в свои мысли, до момента, когда поезд подполз, наконец, к станции Вулич. Мы сели в кэб, и Холмс извлек из кармана оставленный ему Майкрофтом листок. «Нам предстоит нанести ряд визитов. Первым нашего внимания требует, я полагаю, сэр Джеймс Уолтер». Дом этого известного государственного деятеля оказался роскошной виллой. Зеленые газоны перед ним тянулись до самой Темзы. Туман начал рассеиваться. Сквозь него пробивался слабый жидкий свет. На наш звонок вышел дворецкий. «Сэр Джеймс?» — переспросил он, и лицо его приняло строго торжественное выражение. «Сэр Джеймс скончался сегодня утром, сэр». «Боже ты мой!» — воскликнул Холмс в изумлении. «Как? Отчего он умер?» «Быть может, сэр, вы соблаговолите войти в дом и повидаете его брата, полковника Валентайна». «Да, вы правы. Так мы и сделаем». Нас провели в слабо освещенную гостиную, и минуту спустя туда вошел очень высокий, красивый мужчина лет 50 с белокурой бородой, младший брат покойного сэра Джеймса. Смятение в глазах, щеки мокрые от слез, волосы в беспорядке — все говорило о том, какой удар обрушился на семью. Рассказывая, как это случилось, полковник с трудом выговаривал слова. Все из-за этого ужасного скандала. Мой брат был человеком высокой чести. Он не мог пережить такого позора. Это его потрясло. Он всегда гордился безупречным порядком в своем департаменте. И вдруг такой удар! Мы надеялись получить от него некоторые пояснения, которые могли бы содействовать раскрытию дела. Уверяю вас, то, что произошло для него, было так же непостижимо, как для вас и для всех прочих. Он уже заявил полиции обо всем, что было ему известно. Разумеется, он не сомневался в виновности Кадогена Уэста. Но все остальное — полная тайна. А лично вы не могли бы еще что-нибудь добавить? Я знаю только то, что слышал от других и прочел в газетах. Я бы не хотел показаться нелюбезным, мистер Холмс, но вы должны понять, мы сейчас в большом горе, и я вынужден просить вас поскорее закончить разговор. «Вот действительно неожиданный поворот событий», — сказал мой друг, когда мы снова сели в кэб. «Бедный старик! Как же он умер? Естественной смертью или покончил с собой? Если это самоубийство, не вызвано ли оно терзаниями совести за невыполненный перед Родиной долг? Но этот вопрос мы отложим на будущее. А теперь займемся Кадогеном Уэстом». Осиротелая мать жила на окраине в маленьком доме, где царил образцовый порядок. Старушка была совершенно убита горем и не могла ничем нам помочь. Но рядом с ней оказалась молодая девушка с очень бледным лицом. Она представилась нам как мисс Вайолет Уэстбери, невеста покойного, и последняя, кто видел его в тот роковой вечер. «Я ничего не понимаю, мистер Холмс. С тех пор, как стало известно о несчастье, я не сомкнула глаз. День и ночь я думаю, доискиваюсь до правды. Артур был человеком благородным, прямодушным, преданным своему делу, истинным патриотом. Он скорее отрубил бы себе правую руку, чем продал доверенную ему государственную тайну. Для всех, кто его знал, сама эта мысль недопустима, нелепа». «Но факты, мисс Уэстбери». «Да, да. Я не могу их объяснить, признаюсь». «Не было ли у него денежных затруднений?» «Нет. Потребности у него были очень скромные, а жалование он получал большое. У него имелись сбережения, несколько сотен фунтов, и на Новый год мы собирались обвенчаться». «Вы не замечали, чтобы он был взволнован, нервничал? Прошу вас, мисс Уэстбери, будьте со мной абсолютно откровенны». Быстрый глаз моего друга уловил какую-то перемену в девушке. Она колебалась, покраснела. «Да, мне казалось, что его что-то тревожит». «И давно это началось?» «С неделю назад. Он иногда задумывался, вид у него становился озабоченным. Однажды я стала допытываться, спросила, не случилось ли чего. Он признался, что обеспокоен и что это касается служебных дел. Создалось такое положение, что даже тебе не могу о том рассказать», — ответил он мне. «Больше я ничего не могла добиться». Лицо Холмса приняло очень серьезное выражение. «Продолжайте, мисс Уэстбери. Даже если на первый взгляд ваши показания не в его пользу, говорите только правду. Никогда не знаешь наперед, куда это может привести». «Поверьте, мне больше нечего сказать. Раза два я думала, что он уже готов поделиться со мной своими заботами. Как-то вечером разговор зашел о том, какое необычайно важное значение имеют хранящиеся в сейфе документы. И помню, он добавил, что, конечно, иностранные шпионы дорого бы дали за эту военную тайну». Выражение лица Холмса стало еще серьезнее. «И больше он ничего не сказал?» «Заметил только, что мы несколько небрежны с хранением военных документов, что изменнику не составило бы труда до них добраться». «Он начал заговаривать на такие темы только недавно?» «Да, лишь в последние дни». «Расскажите, что произошло в тот вечер?» «Мы собирались идти в театр. Стоял такой густой туман, что нанимать кэб было бессмысленно. Мы пошли пешком. Дорога наша проходила недалеко от арсенала. Вдруг Артур бросился от меня в сторону и скрылся в тумане. Не сказав ни слова. Только крикнул что-то, и все. Я стояла, ждала, но он не появлялся. Тогда я вернулась домой. На следующее утро из департамента пришли сюда справляться о нем. Около 12 часов до нас дошли ужасные вести. Мистер Холмс, заклинаю вас, если это в ваших силах, спасите его честное имя. Он им так дорожил. Холмс печально покачал головой. Ну, Ватсон, нам пора двигаться дальше. Теперь отправимся к месту, откуда были похищены документы. С самого начала против молодого человека было много улик. После допросов их стало еще больше, заметил он, когда кэб тронулся. Предстоящая женитьба — достаточный мотив для преступления. Кадагину Уэсту, естественно, требовались деньги. Мысль о похищении чертежей сидела у него в голове, раз он об этом заговорил. Он чуть не сделал девушку соучастницей измены, рассказав ей о своих планах. Скверная история. Но послушайте, Холмс, неужели репутация человека вовсе не идет в счет? И потом, зачем было оставлять невесту одну на улице и, сломя голову, кидаться воровать документы? Вы рассуждаете здраво, Ватсон. Возражение весьма существенное. Но опровергнуть обвинение будет очень трудно. Мистер Сидней Джонсон встретил нас с тем почтением, какое у всех неизменно вызывала визитная карточка моего друга. Старший клерк оказался худощавым, хмурым мужчиной среднего возраста в очках. От пережитого потрясения он осунулся, руки у него дрожали. «Неприятная история, мистер Холмс, очень неприятная. Вы слышали о смерти шефа? Мы только что из его дома. У нас тут такая неразбериха. Глава департамента умер. Кадагин Уэст умер. Бумаги похищены. А ведь в понедельник вечером, когда мы запирали помещение, все было в порядке. Департамент как департамент. Боже мой! Боже мой! Подумать страшно! Чтобы именно Уэст совершил такой поступок. Вы, значит, убеждены в его виновности? Больше подозревать некого. А я доверял ему как самому себе. В котором часу в понедельник заперли помещение? В 5 часов. Где хранились документы? Вон в том сейфе. Я их сам туда положил. Сторожа при здании не имеется? «Сторож есть, но он охраняет не только наш отдел. Это старый солдат, человек абсолютно надежный. Он ничего не видел. В тот вечер, правда, был ужасный туман, невероятно густой». «Предположим, Кадагин Уэст вздумал бы пройти в помещение не в служебное время. Ему понадобилось бы 3 ключа, чтобы добраться до бумаг, не так ли?» «Именно так. Ключ от входной двери, ключ от конторы и ключ от сейфа». «Ключи имелись только у вас и у сэра Джеймса Уолтера?» «От помещения у меня ключей нет, только от сейфа». «Сэр Джеймс отличался аккуратностью?» «Полагаю, да. Знаю только, что все 3 ключа он носил на одном кольце. Я их часто у него видел». «И это кольцо с ключами он брал с собой, когда уезжал в Лондон?» «Он говорил, что они всегда при нем». «И вы тоже никогда не расстаетесь со своим ключом?» «Никогда». «Значит, Уэст, если преступник действительно он, сделал 2 ключи, но у него никаких ключей не обнаружили. Еще один вопрос. Если бы кто из сотрудников, работающих в этом помещении, задумал продать военную тайну, не проще ли было для него скопировать чертежи, чем похищать оригиналы? Как это было проделано? Чтобы скопировать их как следует, нужны большие технические познания. Они, очевидно, имелись и у сэра Джеймса, и у Кадагина Уэста. Они есть и у вас. Разумеется, Но я прошу не впутывать меня в эту историю, мистер Холмс. И что попусту гадать, как оно могло быть, когда известно, что чертежи нашлись в кармане Уэста? Но, право же, все же очень странно, что он пошел на такой риск и захватил с собой оригиналы, когда мог преспокойно их скопировать и продать копии. Конечно, странно, однако взяты именно оригиналы. Чем больше ищешь, тем больше в этом деле вскрывается загадочного. Недостающие три документа все еще не найдены. Насколько я понимаю, они-то и являются основными. Да. Значит ли это, что тот, кому эти три чертежа попали, получил возможность построить подводную лодку Брюса Партингтона, обойдясь без остальных семи чертежей? Я как раз об этом и докладывал в Адмиралтействе. Но сегодня я опять просмотрел чертежи и усомнился. На одном из вернувшихся документов имеются чертежи клапанов и автоматических затворов. Пока они там, за границей, сами их не изобретут, они не смогут построить лодку Брюса Партингтона. Впрочем, обойти такое препятствие не составит особого труда. Итак, три отсутствующих чертежа — самое главное. Несомненно. Если не возражаете, я произведу небольшой осмотр помещения. Больше у меня вопросов к вам нет. Холмс обследовал замок сейфа, обошел всю комнату и, наконец, проверил железные ставни на окнах. Только когда мы уже очутились на газоне перед домом, интерес его снова ожил. Под окном росло лавровое дерево. Некоторые из его веток оказались согнуты, другие сломаны. Холмс тщательно исследовал их с помощью лупы, осмотрел также еле приметные следы на земле. И, наконец, попросив старшего клерка закрыть железные ставни, обратил мое внимание на то, что створки посредине чуть-чуть не сходятся, и с улицы можно разглядеть, что делается внутри. Следы, конечно, почти исчезли, утратили свою ценность из-за трех дней промедления. Они могут что-то означать, могут и не иметь никакого значения. Ну, Ватсон, я думаю, с Вулиджем пока все. Улов наш здесь невелик. Посмотрим, не добьемся ли мы большего в Лондоне. И однако мы поймали еще кое-что в наши сети, прежде чем покинули Вулидж. Кассир на станции, не колеблясь, заявил, что в понедельник вечером видел Кадагина Уэста, которого хорошо знал в лицо. Молодой человек взял билет третьего класса на поезд 8:15 до станции Лондонский мост. Уэст был один, и кассира поразило его крайне нервное, встревоженное состояние. Он был до такой степени взволнован, что никак не мог собрать сдачу. Кассиру пришлось ему помочь. Справившись по расписанию, мы убедились, что поезд, отходивший в 8:15, был фактически первым поездом, каким Уэст мог уехать в Лондон после того, как в половине восьмого оставил невесту на улице. «Попробуем восстановить события», — сказал мне Холмс, помолчав минут 30. «Нет, честное слово, мы с вами еще не сталкивались с делом до такой степени трудным. С каждым шагом натыкаешься на новый подводный камень. И все же мы заметно продвинулись вперед». Результаты допроса в Вулидже в основном говорят против Уэста, но кое-что, замеченное нами под окном конторы, позволяет строить гипотезу более благоприятную для него. Допустим, что к нему обратился иностранный агент. Он мог связать Уэста такими клятвами, что тот был вынужден молчать. Но эта мысль его занимала, на что указывают те отрывочные замечания и намеки, о которых рассказала нам его невеста. Отлично. Предположим далее, что в то время, как они шли в театр, он различил в тумане этого самого агента, направляющегося к зданию арсенала. Уэст был импульсивным молодым человеком, действовал не задумываясь. Когда дело касалось его гражданского долга, все остальное для него уже теряло значение. Он пошел за агентом, встал под окном, видел, как вор похищает документы, и бросился за ним в погоню. Таким образом, снимается вопрос, почему взяты оригиналы, а не сняты копии. Для постороннего лица сделать это было невозможно. Видите, как будто логично. Ну а дальше? Тут сразу возникает затруднение. Казалось бы, первое, что следовало сделать молодому человеку, это схватить негодяя и поднять тревогу. Почему он поступил иначе? Быть может, похититель — лицо выше его стоящее, его начальник. Тогда поведение Уэста понятно. Или же так. Вору удалось ускользнуть в тумане, и Уэст тут же кинулся к нему домой, в Лондон, чтобы как-то помешать, если предположить, что адрес Уэсту был известен. Во всяком случае, только что-то чрезвычайно важное, требующее безотлагательного решения, могло заставить его бросить девушку одну на улице и не дать позже знать о себе. Дальше след теряется, и до момента, когда тело Уэста с семью чертежами в кармане оказалось на крыше вагона, получается провал, неизвестность. Начнем теперь поиски с другого конца. Если Майкрофт уже прислал список имен и адресов, быть может, среди них найдется тот, кто нам нужен, и мы пустимся сразу по двум следам. На Бейкер-стрит нас и в самом деле ожидал список, доставленный специальным курьером. Холмс пробежал его глазами, перекинул мне. Я стал читать. «Известно множество мелких мошенников, но мало таких, кто рискнул бы пойти на столь крупную авантюру. Достойно внимания трое. Адольф Мейер, Грейт Джордж-стрит, 13, Вестминстер. Луи Ларотьер, Кэмден Мэншинс, Ноттинг-Хилл. Гуго Оберштейн, Колфилд Гарденс, 13, Кенсингтон. Относительно последнего известно, что в понедельник он был в Лондоне, по новому донесению выбыл. Рад слышать, что в темноте забрезжил свет. Кабинет министров с величайшим волнением ожидает твоего заключительного доклада. Получены указания из самых высоких сфер. Если понадобится, вся полиция Англии к твоим услугам. Майкрофт». «Боюсь, что вся королевская конница и вся королевская рать не смогут помочь мне в этом деле», — сказал Холмс, улыбаясь. Он раскрыл свой большой план Лондона и склонился над ним с живейшим интересом. «Ого!» — немного спустя воскликнул он удовлетворенно. «Кажется, нам начинает сопутствовать удача. Знаете, Ватсон, я уже думаю, что в конце концов мы с вами это дело осилим». В неожиданном порыве веселья он хлопнул меня по плечу. «Сейчас я отправляюсь всего-навсего в разведку. Ничего серьезного я предпринимать не стану, пока рядом со мной нет моего верного компаньона и биографа. Вы оставайтесь здесь, и весьма вероятно, через час-другой мы увидимся снова. Если соскучитесь, вот вам стопка бумаги и перо. Принимайтесь писать о том, как мы выручили государство». Меня в какой-то степени заразило его приподнятое настроение. Я знал, что без достаточных на то оснований Холмс не скинет с себя маски сдержанности. Весь долгий ноябрьский вечер я провел в нетерпеливом ожидании моего друга. Наконец, в самом начале 10-го посыльный принес мне от него такую записку. «Обедаю в ресторане Гальдини на Глостер-Роуд, Кенсингтон. Прошу вас немедленно прийти туда. Захватите с собой ломик, закрытый фонарь, стамеску и револьвер. Шерлок Холмс». Нечего сказать. Подходящее снаряжение предлагалось почтенному гражданину таскать с собой по темным, окутанным туманом улицам. Все указанные предметы я старательно рассовал по карманам пальто и направился по данному Холмсом адресу. Мой друг сидел в этом крикливо нарядном итальянском ресторане за круглым столиком неподалеку от входа. «Хотите перекусить? Нет? Тогда выпейте за компанию со мной кофе с кюрасо и попробуйте одну из сигар владельца заведения. Они не так гнусны, как можно было бы ожидать. Все с собой захватили?» «Все. Спрятано у меня в пальто». «Отлично. Давайте в двух словах изложу вам, что я за это время проделал и что нам предстоит делать дальше. Я думаю, Ватсон, для вас совершенно очевидно, что труп молодого человека был положен на крышу. Мне это стало ясно, едва я убедился, что он упал не из вагона. «А не могли его сбросить на крышу с какого-нибудь моста?» «По-моему, это невозможно. Крыши вагонов покаты, и никаких поручней или перил нет. Он бы не удержался. Значит, можно с уверенностью сказать, что его туда положили. Но каким образом?» «И это вопрос, на который нам надлежит ответить. Есть только одна правдоподобная версия. Вам известно, что поезда метро в некоторых пунктах Вест-Энда выходят из тоннеля наружу. Мне смутно помнится, что, проезжая там, я иногда видел окна домов как раз у себя над головой. Теперь представьте себе, что поезд остановился под одним из таких окон. Разве так уж трудно положить из окна труп на крышу вагона?» «По-моему, это совершенно неправдоподобно». «Следует вспомнить старую аксиому. Когда исключаются все возможности, кроме одной, это последнее, сколь не кажется она невероятной, и есть неоспоримый факт. Все другие возможности нами исключены. Когда я выяснил, что крупный международный шпион, только что выбывший из Лондона, проживал в одном из домов, выходящих прямо на линию метро, я до того обрадовался, что даже удивил вас некоторой фамильярностью поведения». «А, так вот, оказывается, в чем дело». «Ну да. Гуго Оберштейн, занимавший квартиру на Колфилд Гарденс в доме 13, стал моей мишенью. Я начал со станции Глостер Роуд. Там очень любезный железнодорожный служащий прошелся со мной по путям, и я не только удостоверился, что на черном ходу окна лестниц в домах по Колфилд Гарденс выходят прямо на линию, но и узнал еще кое-что поважнее. Именно там пути пересекаются с другой, более крупной железнодорожной веткой, и поезда метро часто по несколько минут стоят как раз на этом самом месте». «Браво, Холмс! Вы все-таки докопались до сути». «Не совсем, Ватсон, не совсем. Мы продвигаемся вперед, но цель еще далека. Итак, проверив заднюю стену дома 13 на Колфилд Гарденс, я обследовал затем его фасад и убедился в том, что птичка действительно упорхнула. Дом большой, на верхнем этаже отдельные квартиры. Оберштейн проживал именно там, и с ним всего лишь один лакей, очевидно, его сообщник, которому он полностью доверял. Итак, Оберштейн отправился на континент, чтобы сбыть с рук добычу. Но это отнюдь не бегство. У него не было причин бояться ареста. А то, что ему могут нанести частный визит, этому джентльмену и в голову не приходило. Но мы с вами как раз это проделаем». «А нельзя ли получить официальный ордер на обыск, чтобы все было по закону?» «На основании имеющихся у нас данных, едва ли». «Но что может дать нам обыск? Например, какую-нибудь корреспонденцию?» «Холмс, мне это не нравится». «Дорогой мой, вам надо будет постоять на улице, посторожить, только и всего. Всю противозаконную деятельность беру на себя. Сейчас не время отступать из-за пустяков. Вспомните, что писал Майкрофт. Вспомните встревоженное Адмиралтейство и Кабинет министров, высокую особу, ожидающую от нас новостей. Мы обязаны это сделать». Вместо ответа я встал из-за стола. «Вы правы, Холмс. Это наш долг». Он тоже вскочил и пожал мне руку. «Я знал, что вы не подведете в последнюю минуту», — сказал Холмс, и в его глазах я прочел что-то очень похожее на нежность. В следующее мгновение он снова был самим собой, уверенный, трезвый, властный. «Туда с полмили, но спешить нам незачем. Идемте пешком», — продолжал он. «Не растеряйте ваше снаряжение, прошу вас. Если вас арестуют как подозрительную личность, это весьма осложнит дело». Колфилд Гарденс — это ряд домов с ровными фасадами, с колоннами и портиками, весьма типичный продукт середины викторианской эпохи в лондонском Уэст-Энде. В соседней квартире звенели веселые молодые голоса и бренчало в ночной тишине пианино. По-видимому, там был в разгаре детский праздник. Туман еще держался и укрывал нас своей завесой. Холмс зажег фонарик и направил его луч на массивную входную дверь. «Да, солидно. Тут, видимо, не только замок, но и засовы. Попробуем черный ход, через дверь в подвал. В случае, если появится какой-нибудь слишком рьяный блюститель порядка, вон там, внизу, к нашим услугам, великолепный темный уголок. Дайте мне руку, Ватсон. Придется лезть через ограду, а потом я помогу вам». Через минуту мы были у входа в подвал. Едва мы укрылись в спасительной тени, как где-то над нами в тумане послышались шаги полицейского. Когда их негромкий размеренный стук затих вдали, Холмс принялся за работу. Я видел, как он нагнулся, поднатужился, и дверь с треском распахнулась. Мы проскользнули в темный коридор, прикрыв ее за собой. Холмс шел впереди по голым ступеням изогнутой лестницы. Желтый кружок света от его фонарика упал на низкое лестничное окно. «Вот оно! Должно быть то самое!» Холмс распахнул раму, и в ту же минуту послышался негромкий тягучий гул, все нараставший и, наконец, перешедший в рев. Мимо дома в темноте промчался поезд. Холмс провел лучиком фонарика по подоконнику. Он был покрыт густым слоем сажи, выпавшей из паровозных труб. В некоторых местах она оказалась слегка смазана. «Потому что здесь лежало тело. Эге! Смотрите-ка, Ватсон, что это?» «Ну, конечно, следы крови!» Он указал на темные мутные пятна по низу рамы. «Я их заметил и на ступенях лестницы. Картина ясна. Подождем, пока тут остановится поезд». Ждать пришлось недолго. Следующий состав, с таким же ревом вынырнувший из тоннеля, постепенно замедлил ход и, скрежеща тормозами, остановился под самым окном. От подоконника до крыши вагона было не более полутора метров. Холмс тихо притворил раму. «Пока все подтверждается. Ну, что скажете, Ватсон?» «Гениально! Вы превзошли самого себя!» «Тут я с вами не согласен. Требовалось только сообразить, что тело находилось на крыше вагона, и это было не бог весть какой гениальной догадкой, а все остальное неизбежно вытекало из этого факта. Если бы на карту не были поставлены серьезные государственные интересы, вся эта история, насколько она нам известна, ничего особенно значительного собой не представляла бы. Трудности у нас, Ватсон, все еще впереди. Но, как знать, быть может, здесь мы найдем какие-нибудь новые указания». Мы поднялись по черной лестнице и очутились в квартире второго этажа. Скупо обставленная столовая не заключала в себе ничего для нас интересного. В спальне мы тоже ничего не обнаружили. Третья комната сулила больше, и мой друг принялся за систематический обыск. Комната, очевидно, служила кабинетом. Повсюду валялись книги и бумаги. Быстро и ловко Холмс выворачивал одно за другим содержимое ящиков письменного стола, полок шкафа, но его суровое лицо не озарилось радостью успеха. Прошел час, и все, никакого результата. «Хитрая лисица! Замел все следы! Никаких улик! Компрометирующая переписка либо увезена, либо уничтожена. Вот наш последний шанс». Он взял стоявшую на письменном столе небольшую металлическую шкатулку и вскрыл ее с помощью стамески. В ней лежало несколько свернутых в трубку бумажных листков, покрытых цифрами и расчетами, но угадать их смысл и значение было невозможно. Лишь повторяющиеся слова «давление воды» и «давление на квадратный дюйм» позволяли предполагать, что все это имеет какое-то отношение к подводной лодке. Холмс нетерпеливо отшвырнул листки в сторону. Оставался еще конверт с какими-то газетными вырезками. Холмс разложил их на столе, и по его загоревшимся глазам я понял, что появилась надежда. «Что это такое, Ватсон, а? Газетное объявление, и, судя по шрифту на бумаге, из Daily Telegraph, из верхнего угла правой полосы. Даты не указаны, но вот это, по-видимому, первое. Надеялся услышать раньше. Условия приняты. Пишите подробно по адресу, указанному на карточке. Ерро. А вот второе. Слишком сложно для описания. Должен иметь полный отчет. Оплата по вручении товара. Пьерро. И третье. Поторопитесь. Предложение снимается, если не будут выполнены условия договора. В письме укажите дату встречи. Подтвердим через объявление. Пьерро. И, наконец, последнее. В понедельник вечером, после 9, стучать 2 раза. Будем одни. Оставьте подозрительность. Оплата наличными по вручении товара. Пьерро. Собрано все. Вполне исчерпывающий отчет о ходе переговоров. Теперь добраться бы до того, кому это адресовано. Холмс сидел, крепко задумавшись, постукивая пальцем по столу. И вдруг вскочил на ноги. «А, пожалуй, это не так уж трудно. Здесь, Ватсон, нам делать больше нечего. Отправимся в редакцию Daily Telegraph и тем завершим наш плодотворный день». Майкрофт, Холмс и Лестрейд, как-то было условлено, явились на следующий день после завтрака, и Холмс поведал им о наших похождениях накануне вечером. Полицейский сыщик покачал головой, услышав исповедь о краже со взломом. «У нас в Скотланд-Ярде такие вещи делать не полагается, мистер Холмс», — сказал он. «Неудивительно, что вы достигаете того, что нам не под силу. Но в один прекрасный день вы с вашим приятелем хватите через край, и тогда вам не миновать неприятностей. Погибнем за Англию, за дом родной и за красу. А, Ватсон? Мученики, сложившие головы на алтарь Отечества. Но что скажешь ты, Майкрофт?» «Превосходно, Шерлок! Великолепно! Но что это нам дает?» Холмс взял лежавший на столе свежий номер Daily Telegraph. «Ты видел сегодняшнее сообщение Пьерро?» «Как? Еще?» «Да, вот оно. Сегодня вечером. То же место, тот же час. Стучать 2 раза. Дело чрезвычайно важное. На карте ваша собственная безопасность. Пьерро». «Эх, шут возьми!» — воскликнул Лестрейд. «Ведь если он откликнется, мы его схватим». «С этой целью я и поместил это послание. Если вас обоих не затруднит 8 часов отправиться с нами на Колфилд Гарденс, мы приблизимся к разрешению нашей проблемы». Одной из замечательных черт Шерлока Холмса была его способность давать отдых голове и переключаться на более легковесные темы, когда он полагал, что не может продолжать работу с пользой для дела. И весь тот памятный день он целиком посвятил задуманной им монографии о полифонических мотетах Лассуса. Я не обладал такой счастливой способностью отрешаться, и день тянулся для меня бесконечно. Огромное государственное значение итогов нашего расследования, напряженное ожидание в высших правительственных сферах, предстоящий опасный эксперимент — все способствовало моей нервозности. Поэтому я почувствовал облегчение, когда после легкого обеда мы, наконец, отправились на Колфилд Гарденс. Лестрейд и Майкрофт, как мы договорились, встретили нас возле станции Глостер Роуд. Подвальная дверь дома, где жил Оберштейн, оставалась открытой с прошлой ночи. Но так как Майкрофт, Холмс наотрез отказался лезть через ограду, мне пришлось пройти вперед и открыть парадную дверь. К 9 часам мы все 4 уже сидели в кабинете, терпеливо дожидаясь нужного нам лица. Прошел 1-2. Когда пробило 11, бой часов на церковной башне прозвучал для нас, как погребальный звон по нашим надеждам. Лестрейд и Майкрофт ерзали на стульях и поминутно смотрели на часы. Шерлок Холмс сидел спокойно, полузакрыв веки, но внутренне настороженный. Вдруг он вскинул голову. «Идет!» Кто-то осторожно прошел мимо двери. Шаги удалились и снова приблизились. Послышалось шарканье ног, и 2 раза стукнул дверной молоток. Холмс встал, сделав нам знак оставаться на местах. Газовый рожок в холле почти не давал света. Холмс открыл входную дверь, и когда темная фигура скользнула мимо, запер дверь на ключ. «Прошу сюда!» — услышали мы его голос, и в следующее мгновение тот, кого мы поджидали, стоял перед нами. Холмс шел за ним по пятам, и когда вошедший с возгласом удивления и тревоги отпрянул было назад, мой друг схватил его за шиворот и втолкнул обратно в комнату. Пока наш пленник вновь обрел равновесие, дверь в комнату была уже заперта, и Холмс стоял к ней спиной. Пойманный испуганно обвел глазами комнату, пошатнулся и упал замертво. При падении широкополая шляпа свалилась у него с головы, шарф, закрывающий лицо, сполз, и мы увидели длинную белокурую бороду и мягкие, изящные черты лица полковника Валентайна Уолтера. Холмс от удивления свистнул. «Ватсон, на этот раз можете написать в своем рассказе, что я полный осел. Попалась совсем не та птица, для которой я расставлял силки». «Кто это?» — спросил Майкрофт с живостью. «Младший брат покойного сэра Джеймса Уолтера, главы департамента субмарин. Да-да, теперь я вижу, как легли карты. Полковник приходит в себя. Допрос этого джентльмена прошу предоставить мне». Мы положили неподвижное тело на диван, но вот наш пленник привстал, огляделся, лицо его выразило ужас. Он провел рукой по лбу, словно не веря своим глазам. «Что это значит?» — проговорил он. «Я пришел к мистеру Оберштейну». «Все раскрыто, полковник Уолтер. Как мог английский дворянин поступить таким образом? Это решительно не укладывается в моем сознании. Но нам известно все о вашей переписке и отношениях с Оберштейном, а также и об обстоятельствах, связанных с убийством Кадагена Уэста. Однако некоторые подробности мы сможем узнать только от вас. Советую вам чистосердечным признанием хоть немного облегчить свою вину». Полковник со стоном уронил голову на грудь и закрыл лицо руками. Мы ждали, но он молчал. «Могу вас уверить, что основные факты для нас ясны. Мы знаем, что у вас были серьезные денежные затруднения, что вы изготовили слепки с ключей, находившихся у вашего брата, и вступили в переписку с Оберштейном, который отвечал на ваши письма в разделе объявлений в Daily Telegraph. Мы знаем также, что в тот туманный вечер в понедельник вы проникли в помещение, где стоял сейф, и Кадаген Уэст вас выследил. Очевидно, у него уже были основания подозревать вас. Он был свидетелем похищения чертежей, но не решился поднять тревогу, быть может, предполагая, что вы достаете документы по поручению брата. Забыв про личные дела, Кадаген Уэст, как истинный патриот, преследовал вас, скрытый туманом, до самого этого дома. Тут он к вам подошел, и вы, полковник Уолтер, к государственной измене прибавили еще одно, более ужасное преступление — убийство». «Нет, нет, клянусь Богом, я не убивал!» — закричал несчастный пленник. «В таком случае объясните, каким образом он погиб? Что произошло до того, как вы положили его труп на крышу вагона?» «Я расскажу. Клянусь, я вам все расскажу. Все остальное действительно было так, как вы сказали. Я признаюсь, на мне висел долг. Я запутался, играя на бирже. Деньги нужны были позарез. Оберштейн предложил мне 5000. Я хотел спастись от разорения, но я не убивал. В этом я не повинен». «Что же в таком случае произошло?» «Уэст меня подозревал и выследил. Все так, как вы сказали. Я обнаружил его только у входа в дом. Туман был такой, что в трех шагах ничего не было видно. Я постучал дважды, и Оберштейн открыл мне дверь. Молодой человек ворвался в квартиру, бросился к нам, стал требовать, чтобы мы ему объяснили, зачем нам понадобились чертежи. Оберштейн всегда имеет при себе свинцовый кистень. Он ударил им Кадагина Уэста по голове. Удар оказался смертельным. Уэст умер через 5 минут. Он лежал на полу в холле, и мы совершенно растерялись, не знали, что делать. И тут Таберштейну пришла в голову мысль относительно поездов, которые останавливаются под окном на черном ходу. Но сначала он просмотрел чертежи, отобрал 3 самых важных и сказал, что возьмет их. «Я не могу отдать чертежи», — сказал я. «Если к утру их не окажется на месте, в Вулледже поднимется страшный переполох». «Нет, я должен их забрать», — настаивал Оберштейн. «Они настолько сложны, что я не успею до утра снять с них копии. В таком случае я немедленно увезу чертежи обратно», — сказал я. Он немемного подумал, потом ответил: «3 я оставлю у себя, остальные 7 засунем в карман этому молодому человеку. Когда его обнаружат, похищение, конечно, припишут ему». Я не видел другого выхода и согласился. С полчаса мы ждали, пока под окном не остановится поезд. Туман скрывал нас, и мы без труда опустили тело Уэста на крышу вагона. И это все, что произошло и что мне известно. «А ваш брат?» «Он не говорил ни слова, но однажды застал меня с ключами, и я думаю, он стал меня подозревать. Я читал это в его взгляде. Он не мог больше смотреть людям в глаза, и...» Воцарилось молчание. Его нарушил Майкрофт Холмс. «Хотите в какой-то мере искупить свою вину, чтобы облегчить совесть и, возможно, кару?» «Чем я могу ее искупить?» «Где сейчас Оберштейн? Куда он повез похищенные чертежи?» «Не знаю». «Он не оставил адреса?» «Сказал лишь, что письма, отправленные на его имя в Париж, отель «Лувр», в конце концов дойдут до него». «Значит, для вас есть еще возможность исправить содеянное», — сказал Шерлок Холмс. «Я готов сделать все, что вы сочтете нужным. Мне этого субъекта щадить нечего. Он причина моего падения и гибели». «Вот перо и бумага. Садитесь за стол. Будете писать под мою диктовку. На конверте поставьте данный вам парижский адрес. Так, теперь пишите: «Дорогой сэр, пишу вам по поводу нашей сделки. Вы, несомненно, заметили, что недостает одной существенной детали. Я добыл необходимую копию. Это потребовало много лишних хлопот и усилий. Я рассчитываю на дополнительное вознаграждение в 500 фунтов. Почте доверять опасно, и я не приму ничего, кроме золота или ассигнаций. Я мог бы приехать к вам за границу, но боюсь навлечь на себя подозрения, если именно теперь выеду из Англии. Поэтому надеюсь встретиться с вами в курительной комнате отеля Чаринг-Кросс в субботу в 12 часов дня. Повторяю, я согласен только на английские ассигнации или золото». «Вот и отлично», — сказал Холмс. «Буду очень удивлен, если он не отзовется на такое письмо». И он отозвался. Но все дальнейшее относится уже к области истории, к тем тайным ее анналам, которые часто оказываются значительно интереснее официальной хроники. Оберштейн, жаждавший завершить так блестяще начатую самую крупную свою аферу, попался в ловушку и был на 15 лет надежно упрятан за решетку английской тюрьмы. В его чемодане были найдены бесценные чертежи Брюса Партингтона, которые он уже предлагал продать с аукциона во всех военно-морских центрах Европы. Полковник Уолтер умер в тюрьме к концу 2-го года заключения. Что касается Холмса, он со свежими силами принялся за свою монографию «Полифонические мотеты Лассуса», которая впоследствии была напечатана для узкого круга читателей, и специалисты расценили ее как последнее слово науки по данному вопросу. Несколько недель спустя после описанных событий я случайно узнал, что мой друг провел день в Виндзорском дворце и вернулся оттуда с великолепной изумрудной булавкой для галстука. Когда я спросил, где он ее купил, Холмс ответил, что это подарок одной очень любезной, высокопоставленной особы, которой ему посчастливилось оказать небольшую услугу. Он ничего к этому не добавил, но мне кажется, я угадал августейшее имя и почти не сомневаюсь в том, что изумрудная булавка всегда будет напоминать моему другу историю с похищенными чертежами подводной лодки Брюса Партингтона. «Заклинаю вас! Если соскучитесь, вот вам стопка бумаги, все сходится. Допустим так, и перо. Принимайтесь писать о том, как мы... И все же мы по-прежнему далеки от раскрытия выручили государство таинственных обстоятельств. Меня в какой-то степени смерти Уэста. Я бы сказал, после этого ваше дело в силах. Спасите его честное имя. Он им так дорожил. Холмс не стало проще, не заразило его. Оно еще более запутывается. Поднятое настроение. Я печально покачал головой. Знал, что без достаточных на то оснований Холмс не скинет. Ватсон, возможно, проговорил Холмс с себя маски сдержанности. Весь дом задумчиво. Возможно. Он умолк и сидел, погруженный в свои... Нам пора двигаться мысли до момента, когда по... Дальше. Теперь отправимся к... Долгий ноябрьский вечер я провел в нетерпеливом ожидании моего друга. Поезд под пол... Месту, откуда были похищены документы. Наконец, в самом начале 10-го... Под... С самого начала Сыльный принес мне от него так... Наконец, к станции Вулич. И записку. Мы сели против молодого... Обедаю. Человека было много... И Холмс извлек из кармана оставленный ему Майкрофтом листок. В ресторане Гальдини на Глостер-Роуд, Кенсингтон. Нам предстоит нанести ряд визитов. Прошу вас немедленно прийти туда. Захватите с собой ломик. После допросов их стало еще больше. Закрытый фонарь, стамеску. Заметил. И револьвер. Первым нашего внимания требует, я полагаю, сэр. Он когда Кэп тронулся. Предстоящий Шерлок Холмс. Нет, Джеймс Уолл. Женитьба, да, сэр. Дом — это достаточный мотив для преступления. Как известного государственного деятеля оказался роскошный. Чего сказать? Адагину Уэст входящее снаряжение предлагалось почтенному гражданину, то, естественно, требовались деньги. Мысль окать с собой по темным, окутанным туманом похищении чертежей сидела у него в голове. Виллой, зеленые газоны улицам, к ним тянулись все указанные предметы, я старательно рассовал самой темзы. Туман, раз он об этом заговорил, он чуть не начал рассеиваться. Сквозь него пробивался слабый жидкий свет. Сделал девушку соучастницей измены, рассказав ей о по карманам пальто. И направился по данным их планах. Привет. На наш звонок вышел дворецкий. Сэр, скверная история. Но по Холмсам адресу. Мой друг сидел в этом крикливо наряд. Слушайте, Холмс, Джеймс? Переспросил он, и лицо его при... Неужели репутация человека вовсе в итальянском ресторане за круглым столиком не подала строго торжественное выражение? Далеко от входа. Сэр Джеймс... скончался, не идет в счет. И потом, зачем бы... Хотите перекусить? Нет? Тогда сегодня утром, сэр. Было оставлять невесту одну на улице и сломя голову. Выпейте за компанию со мной кофе с кюрасо. Вот же ты мой! Голову кидаться, воскликнул Холмс в изумлении. Ка, и попробуйте одну из... Провать документы. Вы рассуждаете сигар владельца заведения. Так. Отчего он умер? Они не так гнусны, как можно было бы здраво, Ватсон, было бы ожидать. Все с собой за... Возражение весьма су... Быть может, сэр, вы соблаговолите войти в дом? Хватили. Существенное. но опровергнуть обвинение и повидаете его брата. Все спрятано у меня в пальто. От полковника Валентайна. Да, обычно. Давайте в двух словах изложу вам, что не будет очень трудно. Правы? Так. Так мы и сделаем. Нас провели. Мистер Сидней Джонсон встретил за это время проделал нас с тем почтением, какое делал, и что нам предстоит делать дальше. Я думаю, слабо освещенную гостиную у всех неизменно вызывала и минуту спустя туда вошла визитная карточка моего друга. Был очень высокий, красивый мужчина. Ватсон, для вас совершенно очевидно, что труп молодого человека был положен на крышу. Старший клерк оказался худощавым, хмурым, лет 50, с белокурой бородой. Младший брат. Мне это стало ясно, и мужчина из среднего покойного сэра Джейкоба возраста в очках. Отпил и убедился, что он упал не из житого потрясения, он осунул вагона. А не могли его сбросить на крымса? Смятение в глазах, щёся, руки у него дрожали. Не прийти мокрый от слёшу с какого-нибудь моста. Волосы в беспорядке. Все. Приятная история, мистер Холмс. По-моему, это невозможно. Очень неприятная. Говорила о том, как крыши вагонов под удар. А вы слышали о смерти шефа? Мы только что из его дома. У нас тут такая неразбериха. Глава департамента, и никаких поручней или перил нет. Он бы не удержался. Значит, можно с уверенностью сказать, что его туда положили. Но каким образом? Кто умер. Кадаген Уэст умер. Бумаги похищены. А ведь в... И это вопрос рушился на семью. Недельник вечером, когда мы запирали помещение. Рассказывая, как это случилось, полковник с трудом выговаривал слова. «Все из-за этого ужасного скандала! Все было в порядке. Мой брат был человек высокой чамент, как департамент, на который нам надлежит ответить. Есть чамент? Боже мой! Боже мой!» Только одна правдоподобная версия. «Думать страшно, чтобы именно Уэст совершил тести. Он не мог пережить такой поступок, такого позора. Вы, значит, убеждены...» Это его потряс. Вам известно, что поезда метро вне его виновности. Больше подозревать некого. Сло. В некоторых пунктах Вест-Энда выходит. А я доверял ему как самому себе. Он ходит из тоннеля на... Всегда гордился без ужу. В котором часу в понедельник заперли помещение. В пречном порядке мне смутно помнится, что проезжал в своем департаменте там... Я иногда видел в 5 часов. Где хранились документы? Вон в том сейменте. И вдруг так окна домов, как раз у себя над головой. Теперь представьте себе, что поезд... Оскольный удар! Мы надеялись получить от него некоторые появился под одним... Я их сам туда положил. Сторожа при здании снения, как из таких окон, не имеется? Сторож есть, но он... Разве, которые могли бы содействовать, раз так уж трудно, похороняет не только наш отдел. Положить из окна труп на крытию дела. Уверяю, это старый солдат, человек абсолютно на вас. То, что произошло, для него был уж вагон. Поможный, он ничего не видел. В тот вечер, правда, был ужасный туман, невероятно густой. Вот так же непостижимо, как ему это совершенно неправдоподобно. Для вас. И для всех прочих. Следует вспомнить, положим, Кадаген Уэст вздумал бы пройти в помещение. Он уже заявил полиции об этом старую аксиому. Когда не в служебное время. Ему понадобилось бы 3 ключа, чтобы добраться до бумаг, не так ли? Исключаются все возможности, кроме одной, всем, что было ему известно. Именно так. Ключ от входной имеется, он... Это последнее. И сомневался в вере, ключ от конторы и ключ от виновности Кадагена Уэста. Ифа. Ключи имелись только у вас, и у Соли, кажется, она невероятной. Но все и есть неоспоримый факт. Остальное. Это Джеймса Уолтера. От помещения у меня полная тайна. Чей нет, только от сейфа. А сэр Джеймс, отлично вы. Не могли бы еще... Все другие, возможно, отличался аккуратностью. опасности нами. Гаю, да. Знаю только, что все три ключа исключены. Когда я выяснил, что крупный, что-нибудь добавить. Я знаю только то, что носил на одном международном шпакольце. Я их часто у него видел. Услышал от других и прочел в газетах. Он только... Я бы не хотел показать... И это кольцо с ключами он брал с собой, когда вы, что выбывший из Лондона, проживал в Лондон. Он говорил, что они всегда при нем. И вы, в одном из домов, выходящих прямо на линию метро, с нелюбезным, мистер Холмс, но вы должны понять... Тоже никогда не расстаетесь со своим ключом. Никогда. Я дать. Мы сейчас в большом горе, и я до того обрадовался, что да... Значит, Уэст, если преступник действительно он, удивил вас, сделал вторые ключи. Нужден просить с некоторой фамильярностью поведения. Вас поскорее закончить разговор. Но у него никаких ключей не обнаружили. Еще один вопрос. Если бы кто из сотрудников, работающих в... Так вот... Вот действительно не о том помещении задумал продать военную тайну. Не проще ли было газывается, в чем дело? Жиданный поворот. Ну да. Гуга об событий, сказал мой друг, у него скопировать чертежи. Да мы снова с... Чем похищать оригиналы? Как это было проделано? Чтобы скопировать их, как Штейлев Кейн, занимавший квартиру. Бедный старик. На Колфилд следует. Нужны большие технические познания. Арденс в доме 3, очевидно, 13. Как же он умер? Стал моей мишенью. Я имелись и у сэра Джеймса, и у Кадагина Уэста. Они есть и у вас. Разумеется. Но я прошу не... Начал со станции Глостер-Роуд. Впутывать меня в эту историю, мистер Холмс. И что попусту гадать? Естественной смертью или покончил с собой. Там очень любезный железнодорожный служащий... Если это само... Как оно могло быть, когда из... Прошелся совестно, что чертину и по путям. Жи нашлись в убийство. Не вызвано ли оно тюмани Уэста? Но, право же, все же очень странно, что он пошел на такой... И я не только удостоверил терзаниями совести за низк и захватил с собой оригиналы, когда мог приспокоился, что на черный выполненный ходу окна лестниц в домах по Колфилд-Гар перед родиной долг. Их скопировать и продать копии. Конечно, странно. Но этот вопрос мы отложим. Дженс выходит прямо на линию. Однако взяты именно оригиналы. Чем больше будущее. А теперь, ой, узнал, ищешь. Займемся Кадагином Уэст. Кое-что поважнее. И именно там пути пересекаются. Тем больше в этом деле вскрывается загадочного. С другой... Недостающие три документа все еще не на... Более крупные. Осиротелая мать жила на окраине в маленьком доме, где цадины. Насколько я понимаю, они-то и являются железнодорожной образцовой веткой и по порядок. Основными. Поезда метро часто по несколько минут стоят. Да. Значит ли это, что тот, кому эти три как раз на... Старушка была... Чертежа попали? Была совершенно... Получил вас... Она убита горем. И не могла на этом самом месте. Возможность построить подводную лодку Брюса Партингтона. Чем нам помочь? Обойдясь без остальных семи чертежей. Но рядом с ней оказалась молодая девушка. Браво, Холмс! Вы все-таки докопались до суда. Я как раз об этом и докладывал в Адмиралтействе. Но сегодня я опять просмотрите. Не совсем, Ватсон. Очень бледным ли чертежи и усомнился. На одном из вернувшихся дексом анментов имеются чертежи клапанов и автомобилей. Она представилась нам как мисс Уайлетт ческих затворов. Пока они там за границей сами Уэстбери. Невеста покой. Не совсем. Мы продвигаемся вперед. Но цель их не изобретут. Они не смогут построить лодку Брюса Партингтонова. И последнее, кто видел его в тот раз, еще далека. Впрочем, обойти такое препятствие. Итак, проверив звуковой вечер, не составит особого труда. Итак, три от... Я ничего не... отсутствующих чертежа, сам заднюю стену дома 13, главное. Понимаю, мистер Холмс. На Колфилд Гарденс Я с тех пор, как стало известно о несчастье, я не сомкну... Несомненно. Если не возражаете, я произведу небольшой исследовал затем его фасад, осмотр помещения. Больше у меня вопросов к вам нет. Холмс обследовал и убедился в том, что птичка глаз. День и ночь действительно упорхнула. Ночь я думаю. Дал замок сейфа, обошел всю комнату. Рискиваюсь до правды. Дом большой. На верхнем этур был человеком благородным. Этаже отдельные квартиры. Наконец проверил железные ставни на окнах. Только когда мы, Оберштейн, уже очутились на газоне перед домом, интересно, проживал именно там, его снова ожил. Под окном росло лавр, и с ним всеводным, прямодушным, новое дерево. Некоторые из его веток оказались согнуты, то лишь один лакей, очевидно, преданным своему делу, и на его сообщник, которым другие сломаны полны. Холмс тщательно исследовал их с истинным патриотом, полностью доверял. Он скорее от... Итак, Оберштейн с помощью лупы осмотрел также еле приметные следы на земле. Рубил бы себе правую руку, чем продал до... И, наконец, попросив старшего, отправился на континент, чтобы из клерка закрыть железное ставни, обратил мое внимание быть с рук добычу. Но это... Веренную ему государственную тайну. Для всех, кто его... Отнюдь не бегство. У него не было причин бояться на то, что створки посредине... чуть-чуть не сходятся с ареста. И с улицы можно разглядеть, что делается внутри. Знал, сама эта мысль, а то, что ему могут нанести допустимо, нелепо. Ясный визит. Следы, конечно, почти... Но факты, мисс Уэст, исчезли, утратили свою ценность, и этому джентльмену и в голову не приходило. За трех дней примери. Да. Медление. Они могут что-то означать, могут и не иметь. Но мы... А да, я не могу их объяснить, признаюсь. С вами как раз не было ли... Это проделаем. А нельзя ли у него денежных... Никакого значения. Ну, Ватсон, я думаю, с Вулиджем труднений. Нет. Пока все. Улов на... Получить официальный ордер на обыск, что здесь невелик. Посмотрим, не добьемся ли мы... Потребности у него большего в Лондоне. И одна очень скромная, а жалование он получал большое. У него имелись сбережения, чтобы все было по закону. На основании имейка мы поймали еще кое-что у нас несколько сотен фунтов, что в нашей сети, прежде чем покинуть данных, едва Вулич. Кассир на станции Никаре. Новый год мы... Но что, может, Леблясь заявил, что в понедельник вечером видел Кадагина... Собирались обвенчаться. Вы не замечали Уэста, которого хорошо знал в лицо? Мог бы он был взволнован, не дать нам обыск. Например, какую-нибудь корреспонденцию нервничал. Прошу вас, милый человек взял билет третий с Уэстбери. Класса на поезд 8:15 до станции Лондонский мост. Уэст был один. Холмс, мне это не нравится. И кассира поразила его крайне нервно. Будьте со мной, дорогой мой. Вам надо будет встревоженное состояние. Но и абсолютно. Он был до того уютно откровенно. В какой степени постоять на улице, посторожить? Быстрый глаз моего друга уловил какую-то перемену. Волнован, что никак не мог собрать и всего. Всю противопоставить сдачу. Кассиру пришлось ему помочь. Девушке. А законную деятельность беру на себя. Справившись по расписанию, мы убедились, что поезд, отходивший в 8:15, колебалась. Покраснела. Да, мне... Был фактически первым поездом, каким Уэст мог... Сейчас не время отступать из-за пустяков. Мне казалось, что его что-то тревожит. Помните, что писал Майкрофт? Ехать в Лондон после того, как в половине восьмого оставил невесту на улице. И давно это началось? Вспомните, встревоженное... Попробуем восстановить события, сказал мне Холмс, Адмиралтейство, помолчав минут 30. Нет, честное слово, мы с вами... С неделю назад. Он иногда задумывал, и кабинет министров высокую особу ожидался. Вид еще не стал, кем восстановился, а еще от нас навозились с делом до такой степени трудным. Обоченным. Однажды я стал допытывать. Мы обязаны. С каждым шагом натыкаешься на новый подводный камень. И все же мы заметца. Спроси, на продвинулись, было не случилось ли чего. Он идет. Результаты допроса в вуле делать. Вмест признался, что обеспокоен, и что это к ответу я встал из-за стола. Вы правы, Холмс. Же. В основном говорят против Уэста. Но кое-что за это наш долг. Он касается служебно намеченное нами под окном конторы дел. Тоже вскочил и пожал мне руку. Создалось такое, позволяет строить гипотезу более благоположение, что даже тебе не могу о том... Я знал для него. Допустим, что... Сказать, ответил он, ему обратился иностранный агент. Что вы не подведете последнюю боль... минуту. Что я ничего не могла... Сказал Холм. Он мог связать Уэста такими клятвами, что тубиться. Лицо Холмса приняло очень серьезное выражение. Продолжайте, мисс Уэстбери. Даже если на первый взгляд ваши пац... И вы был вынужден молчать. За ней... Но эта мысль его за него пользовала. На что указывают те... Говорить отрывочно только замечания и намеки, о которых рассказала нам его невеста. В глазах я отвел лично, что... Пред очень положим, похоже, далее, что на лёв не жду время, как они шли в следующем мгновении. Он не различен снул в том, был сани этого самим собой. У самого агента правду. Никогда не знаешь наперед, веренный, трез, направляй твой, властный. Куда это может чьегося к зданию арсенала вести? Поверьте мне, Уэст был туда импульсивным молодым человеком. Больше нечего сказать. Действовал, не задумываясь. Раза два я думала, что он уже готов поделиться со мной своими запасами полмили, но спешить нам не... Когда дело касалось отами его гражданского чем. Идемте пешком. Продолжил. Как-то вечером разговор зашел о том, какое небо долго. Все остальное для него он. Не растеряйте ваше случайно важное значение, имеют хранящие... Уже теряло, знаете, в сейфе документы. Он и пошел за агентом, встал под окном. Движение, прошу вас. Помню, он добавил, что, конечно, иностранный ш... Видел, как вор похищает док... Если вас арестуют документы, и подозрительные пионы дорого бы дали за эту военную тайну. Выражение лица бросился за ним в Холмса стало. Таким образом, снимается вопрос, почему взяты ориги еще серьезнее. И больше он ничего не сказал? Заметил только что личность. Это весьма сложно. Мы несколько небрежны с хранением финалы, а не жнит дело. Снятый копии. Для постороннего лица сделать это было невозможно. Документов, что изменнику не составлено. Видите, как будто логично было бы труда до них добраться. Он начал заговаривать на... Ну а дальше? Какие темы только недавно? Да, лишь тут сразу в Филдгарден возникает затруднение. Казалось, это ряд домов с ровно последние дни. Раскрытыми фасадами. Что произошло в той бы первое, что следовало сделать молодому человеку, это схватить вечер. Мы с колоннами собирались идти в театр. Стоял такой густой тит негодяя и поднять тревогу. Почему и портиками? Весьма типичный продукт серии туман, что нанимать кэп было бессмысленно. Мы пошли пешком. Он поступил иначе. Быть может, похититель... Дорога наша проходила недалеко от арсенала. И на викторианской... Вдруг арцо выше его эпохи в лондонском Уэст-Энде. Тур бросился от меня в сторону. В сосед... Стоящий его начальник. Так дни квартире звенит. И скрылся в тумане. Не сказав ни слова. Только крикнул что-то и все. А поведение Уэста понятно. Я стояла. Или же так. Вору ждала. Мели веселые молодые голоса. Но он не появлялся. Принчало в ночной лось ускользнуть в тумане. И Уэст тут же кинулся к нему в тишине пианино. Тогда я вернулась домой. По-видимому, на следующее утро из департамента пришли сюда домой, в Лондон, чтобы как-то помешать. Ему там был в разгаре, если предположить, справляться о нем. Около 12 часов детский праздник. До нас... И что адрес Уэсту был известен. Туман еще держался. Во всяком случае, только дошли ужасные вести. Мистер Холм, что-то чрезвычайно важное, требующее безотлагательного заклинательного решения у вас. Если это в ваших... Укрывал нас силах. Спасите его честное имя. Твоей завесой. Он им так дорожил!» Холмс печально покачал. Холмс зажег фонарь. Могло заставить его бросить девушку одну на улицу. Фонарик и направиться. И не головой. «Ну, Ватсон, дать позже знать о себе. Дальше след теряется. Нам пора двигаться дальше. Теперь отправимся к месту, откуда были... И до момента, когда тело Уэста с семьей похищены документы». Его луч на массивную входную... С самого начала против молодого человека. Чертежами в кармане оказалось на крыше вагона. Получается, да, с человека было много улик. После допросов их провал. Видно. Известность. Начнем. Стало еще больше, заметил он, когда Кэп тронул. Теперь поиски. Предстоящая женитьба. Достаточный мотив. Тут, видимо, не только замок, но и засовы. С другого конца. Если Майкрофт уже прислал список имен и адресов, попробуем для преступления. Кадагину, Уэстю, быть может, среди них на черный ход. Через дверь в подвал. Естественно, требовались деньги. Мысль о похищении вслушается тот, кто нам нужен. И мы пустимся от тяжей. Сидела у него в голове, если появится сразу по двум следам. Раз он об этом заговорил. Набейтся какой-нибудь слишком рьяный Блир-стрит. Нас и в самом деле... Он чуть не сделал девушку соучастницей измены, рассказав ей о своей... Сюдал список, доставленный в специальных планах. ...курьером. Холмс пробил... Скверная история. Но пожал его глазами, перекинул мне. Я стал читать... Слушайте, Холмс, неужели репутация человека вовсе не идет в счет? И потом... Известно множество мелких маститель порядка. Зачем было оставлять невесту одну мошенников? Но мало таких, кто рискнул бы пойти на улицы. Вон там и настолько и сломя голову кидаться воровать документы. Ну, авантюру. Внизу к нашим. Вы рассуждаете здраво, Ватсон. Услугам. Достойно внимания трое. Великолепный. Адольф. Возражение. Мейер. Грение весьма существенное. Главный уголок. Джордж Стрит, 13. Но опровергнуть обвинение будет... Ой, дайте мне руку, Вестминстер. Луи Ларотьер. Очень трудно. Мистер Сидней Джонсон. Придется лезть через ограду. Кэмден Мэншин. А потом я... Ноттинг Хилл. Гуго Оберштейн. Кол... Джонсон встретил нас с тем почтением, какое у всех неизменно. Я помогу вам. Филд Гарденс, 13. Кенсингтон. Через Энна вызывала визитная карточка. Мою минуту мы были у подруга. Старший клерк оказался худощавым, хмурым мужчиной. Относительно последнего известно, что... Входа в подвал. Мужчина из среднего... В понедельник... Едва возраста в очках. Он был в Лондоне. По новому донесению... Мы укрылись в спасительной тени. Этого потрясения он осунулся. Руки у него дрожали. Неприятная история, мистер Холмс. Нью выбыл. Рад слышать, что в темноте забрезжил свет. Кабинет министров с величайшим волнением ожидает... Как где-то над нами в тумане послышались... ...своего заключительного... ...шаги полицейского. Очень неприятное... ...доклада. Когда их негромкие... ...получены указания... Вы слышали... ...указания из самых высоких сфер. И о смерти шефа... ...и размеренный... Если понадобится... ...стук затипа. Мы только что из его дома... ...их вдали... Вся полиция Англии к твоим... У нас тут... Холмс принялся за работу. Слугам. Какая неразбериха. Глава... Майкрофт. Боюсь, что... Я видел, как... Департамента умер. Кадагин Уэст умер. То вся королевство... Он нагнулся. Бумаги поднатужился. Похищены. А ведь в пони... И дверская конница. И всякая... С треском распролевская рать. Не смогут помочь мне в этом. Мы проскользим в деле, сказал. Дельник вечером, когда мы запирали помещение. Холмс, улыбаясь. Он... Все было в порядке. Департамент, как департамент. Нули в темный кремент. Боже мой. Раскрыл свой большой план Лондона. Боже мой. Одна и склонился Дор, прикрыв ее за собой. Над ним с живейшим интересом. Ого. Холмс шел впереди. Думать страшно. Немного спустя воскликнул он удовлетворенно. «Чтобы именно Уэст совершил такой поступок!» «Вы, значит, убди по голым ступеням изогнутой лестницы...» Кажется, нам начинает сопутствовать вины в яснице. Его виновности. Больше подозревать неча. Желтый кружок. Знаете, Ватсон, я уже думаю, что такого. А я доверял ему как света от его фонаря. В конце концов, мы с вами это дело осили самому себе. В котором часу в понедельник Рико упал на низкое лестничное. В неожиданном порыве веселья он хлоп. Заперли по окно. Вот помещение. В 5 часов нул меня по плечу. Сейчас оно. Должно быть то самое. Где мы? Я отправляю, хранились, докупаюсь всего на моменты. Всего в разведку. Ничего серьезного. Он в том сейфе. Я их сам туда положил. Холмс распахнул раму. Поздного я предпринимать не стану, пока сторожа при здании и в ту же минуту имеется. Сторож есть, а рядом со мной нет моего верного компаньона и биографа. Послышался негромкий тягучий гул. Вы оставайтесь здесь, и все нараставший, и, наконец, но он охраняет не только наш отдел. Это старый солдат, а, вероятно, через час-другой, перешедший в... Мы увидимся снова. Если нет, человек абсолютно надежный, соскучитесь. Вот вам рев. Он ничего не видел. Мимо дома в темноте промчался поезд. Стопка бумаги и перо. В тот вечер, правда, был ужасный. Холодный туман, невероятно густой. Предположим, принимайтесь писать о том, как мы... Он провел лучиком фонарика по подоконнику. Адаген Уэст выручили вздумал бы пройти в помещение не в службу государства. Меня в какой-то степени служебное время. Ему понадобилось заразило его приподнятое настроение. Я знаю, он был покрыт... Было бы 3 ключа, чтобы добраться до бумаг, не так ли? Густым слоем сажи, выпавший, знал, что без достаточных на то оснований именно из паровозных труб. В некотором так. В некоторых местах ключ от входной двери, ключ от конторы, Холмс не скинет с себя маски сдержки, и ключ от сейфа. Ключи имеют... Она оказалась... Весь долгий ноябрьский вечер я провел в нетерпеливом... Лись только у вас, и у сэр... Слегка смазано. Ожидание моего друга. Потому что здесь лежал и те... Наконец, в самом начале дела. Десятого, после Джеймса Уолтера. От помещения у меня ключ... Нет, только от сейфа. Сыльный принес мне от него такую записку. Смотрите-ка, Ватсон, что это? Ну, сэр Джеймс отличался аккуратностью. Обедаю... Ну, конечно. Ресторане Галь... Лиды... На Глостер Роуд, Кенсингтон. Гаю, да. Знаю только, что все 3 ключа... Крови. Носил на одном кольце. Я их часто у него видел. Он указал на темное мутное пятно. И это кольцо с ключами он брал с сапна по низу рамы. Я их заметил и на ступенях лестницы. Бой, когда уезжал в Лондон. Он говорил, картирил, что они всегда при нем. И вы тоже никогда не рас... Прошу вас немедленно предстаетесь со... Ясна. Подождем по моим ключом. Никогда. Тут остановится... Не туда. Захватите с собой ломик, закрытый фонарь, стамеску и револьвер. Шерлок Холмс. Поезд. Ждать пришло... Нечего недолго. Значит, Уэст, если преступник действительно он, сделал 2 ключи. Но у него никаких ключей. Сказать, подходящее снаряжение. Следующий сообщение не обнаружили. Еще один вопрос. Став с таким же ревом, вынырнувший из тоннеля, если бы кто постепенно заряжение предлагал сотрудников, то есть почтенному гражданину, работающих в этом помещении, задумал продать военную тайну, медлил ход и скрежеща таскать с собой по дню. Не проще ли было для него скопировать чертежи, мазами, а с чем похищать, становился под темным, а самым окном, путанным туманом от подоконника до крыши улицам. Оригиналы, как это было проделано. Чтобы с вагона было не все указанные предметы я спирую более тих, как с полутора следует, нужны большие технические познания. А метров. Очевидно, тщательно рассовал мелись и у сэра Джеймса, и у... Холмс тихо притворил раму. По карманам пальто. Пока все подтверждает. О, и направился по данному Адагена Уэста. Они есть и у вас. Разумеется. Холмсом адреса. Я прошу, но не впутывать меня в эту историю, мистер Холмс. Ну, что скажете? И что попусту гадать, Ватсон? Гениально. Вы, как оно могло быть, когда мой друг сидел в этом, что чертежи крикливо наряд нашлись в кармане Уэста, превзошли самого себя в итальянском ресторане за круглым. Но, право же, сижу тут, я с вами не согласен. Очень странно, что он пошел на такой риск, столиком не подал, требовал и захватил с собой оригиналы, когда малость только соблеку от входа. Приспокойно их скопировать, взять что тело и продать копии. Находилась на крыше вагон. Хотите перекусить? Нет? И это было, конечно, странно. Однако взяты именно оригиналы. Тогда выпейте за компанию. Чем больше ищешь, тем больше в этом деле. Бог весть, какой гениальной догадкой. А все с нею со мной кофе с кюрасо. Остальное неизбежно вытек. И попробуй тало из этого факта. Вскрывается загадочного. Недостающие три документа, одну из сигар владельца, все еще не найдены. Насколько я понимаю, они, если бы на карту не были поставлены серьезные государственные заведения, они не так гнусно и являются основными. Да. Значит, как можно было интересы, вся эта история ли это, что тот, кому эти три чертежа попали, получил возможность пожидать? Да. Насколько она все с собой захватили? Нам известно, ничего особенного строить подводную лодку Брюса Партингтона значительного собой не... Обойдясь все, спрятано у меня в пальто без остальных семи чертежей. Я как раз об этом и представляла бы. Трудность вкладывал в Адмиралтействе. Но сегодня я опять просмотрел чертежи и усомнился. Давайте в двух словах изложу вам, что я имелся. На одном из вернувшихся документов у нас, Ватсон, имеют все еще за это время пройдет впереди. Чертежи клапанов и автоматических затворов. Но как знать, пока они там заграничать, быть может, и сами их не изобретут, может, здесь мы найдем какие-нибудь и что нам предстоит делать дальше. Я думаю, они не смогут построить лодку Брюса Партингтона. Новые, Ватсон, для вас совершенно очевидно. Впрочем, за не. Обойти такое препятствие не составит особого труда. Мы поднялись по черной лестнице. Итак, три отсутствующих чертежа, самые, и очутились главные. Несомненно. Если не возражаете, что труп молодого человека был положен на крышу. Мне это... Я произведу небольшой осмотр помещения. В квартире второго стало ясно едва больше у меня этажа. У меня вопросов к вам. Скупо обставленная стая убедился, что новая не заключала в себе ничего для нам. Нет. Холмс обследовал нас интересного. Был замок сейфа. В спальне мы обошел всю комнату и, наконец, проверил, что он упал не из вагона. А не могли его сбросить на крышу железные ставни на окнах? Только когда мы с какого-нибудь мотора тоже ничего не обнаружили. Уже очутились на третье, комната сулила больше. В газоне перед домом интерес его снова ожил. И мой друг принялся за систематику. Под окном росло лавровое дерево, оптический обуск. Некоторые из его веток оказались согнуты. Ста. По-моему, это невозможно. Другие сломаны. Холмс тщательно из крыши вагонов по... Комната, очевидно, служила кабинет. Следовал их с помощью лупы. Осмотрел также каты. И никаким... Повсюду их поручней валялись книги и бумаги, или приметные следы на земле. И, наконец, попросив старшего, быстро и ловко Холмс или перил нет, он бы не удержался. Клерка закрыть железные ставни, значит, можно... Обратил мое внимание на то, что створки посредине чуть-чуть поворачивал одно за другим содержание, не сходятся, и с улицы... Можно с уверенностью сказать, мои ящиков письменного стола, что его туда положили, глядеть, что делается внутри. Следы, конечно, почти еще полок шкафа, но его суровое лицо не озарилось. Исчезли, утратили свою ценность из-за... Но каким образом? Трех дней промедления. Они могут что-то означать, могут и не иметь радости успеха. И это вопрос никакого значения. Ну, Ватсон... Я думаю, с Вулиджем прошел час, и на который нам надлежит ответить. Есть все, никакого результата. Хитрое ко все. Лисица замел все следы. Улов наш здесь невелик. Посмотрим, не добьемся ли мы большего в Лондоне. И однако следы. Нилька одна. Каких улик? Правдоподобная века. Мы поймали еще кое-что в нашей сети, прежде чем покинули все. Вам известно, что поезда метро в некоторых пунктах улиц, комментирующая переписка либо кассир на станции, не колеблясь, заявил, что везена, либо уничтожена. В понедельник вечером видел Кадагина Уэста, которого хорошо знал в лицо. Уэст-Энда выходит из тоннеля наружу. Молодой человек взял билет третьего год наш последний класса на последний шанс. Мне смутно помнится, что проезжая там, я... Он взял стоявшую на писте 8.15 до станции лондонским столе небольшую металлическую. Иногда видел мост, шкатулку и вскрыл ее с пол. Уэст был один, и кассира поразила его крайне нервное, встревоженное состояние домов к мощью стамески. В ней состоянии. Он был до такой степени взволнован, как раз у себя над головой. Лежало несколько свернутых в труб. Теперь представьте себе, что поезд взволнован, что никак не мог собрать сдачу. Кассиру пришлось у бумажных листков, покрытых цифрами, ему помочь. Справившись по расписанию, мы убедились, что поезд остановился под одним расчетами, но угадать их поезд, отходивший в 8.15, смысл и значение из таких окон. Разве был фактически первым поездом, каким Уэст мог уехать, было невозможно. Ехать в Лондон после того, как в половине восьмого остались. Так уж трудно положить из окна лишь повторяющиеся слова «дал невесту на улице». Давление воды. «Попробуем восстановить события. Труп накрыли и давление», — сказал мне Холмс, помолчав минут вагона. «Не на квадратный дюйм. По-моему, это совершенно 30». Или предполагать, что неправдоподобно. Нет, честное слово, что все это имеет какое-то отношение. Мы с вами еще не сталкивались. Следует вспомнить к подводной лодке. Старую аксиому. Когда Холмс нетерпеливо отшвырнул, исключаются вски в сторону. Оставался еще конверт. Все возможности, кроме одной, были с делом до такой степени трудным. С каждым шагом натыкаешься на новый подводный. Это и все же мы с как заметно газ продвинулись вперед. Результаты вырезками. Последний вопрос о дне. В Ускулидже в основном говорят против Уэста, но кое-что заметно. Не кажется, она не... Холмс разложил их на столе, и по его загоре вероятной, иченная нами под окном конторы, шимся глазам я понял. И есть неоспоримый факт. Позволяет сто, что по... явилось. Все строить гипотезу более благоприятно. Другие возможные надежда. Нами исключены. Что это такое, Ватсон, а? Газетная ну и для него. Допустим, когда я выяснил явление тем, что к нему обратился иностранный агент, судя по шрифту на бумаге, изнял, что крупный международный шпион. О, Daily Telegraph. Изверх он, только что выбывший из Лондона, мог связать у него угла правой полосы Лондона. Проживал в одном из домов Уэста такими клятвами, что тот был вынужден молчать. Даты не указаны, но... Но выходящих прямо на линию метро... Вот это... Но эта мысль ее... Я до того обрадовал, занимал видимому... Первое. Надеялся услышать ранее, на что указывают те отрывочные... Условия приняты. Замечание и... Что даже удивил вас намеки, о которых рассказала она. Пишите подробно некоторые фамилии по адресу, указанному на карте его невеста. Отлично. Ярностью поведения. Предположим, да не. Далее, что в то время точки. Ерро. А вот второе. Слишком сложно для описания. Должен указывается, в чем дело. Как они шли в театр, он... Ну да. Различил в тумане этого самого агента Гуга обе иметь полный отчет. Оплата по вручении товара. Эрштейн, занимавший квартиру Пьеро, направляющегося к зданию Арсуна Колфилд Гарденс в доме 13. И третье. Поторопитесь, Синала. Уэст был импульсивным молодым человеком. Предложение снимается, если не будут выполнены условия договора. Стал моей мишенью. Я начал со станции Глостер-Роуд, действовал, не задумываясь. Когда в письме укажите дату встречи, там очень любезный железнодорожный служащий, дело касалось его гражданского долга, Дим через объявление, все прошелся со мной, Пьеро. И, наконец, ну и по путям, и я не только, но и для него последнее. В панике удостоверение теряло значение. Он боялся, что на черном ходу окна лестниц в домах недельник вечером, после 9. Стуча пошел за агент по Колфилд Гарденс, выходит прямо там. Встал под окном. 2 раза. Видел, как вор похищает документы. Будем одни. Оставьте подозрительность. На линию. Но и узнал еще кое-что поважнее. Имя, оплата наличными по вручении товара. Пьеро. Менты. И бросился за ним в погоню. Так на там пути пересекаются с другой. Таким образом снимается вопрос более крупной. Собрано все. Вполне исчерпывающий отчет, почему взяты оригинал о ходе переговоров железнодорожной веткой и поезда метро часто по несколько. Теперь добраться бы до того, кому это адресовано, а не сняты копии. Минут стоят как раз на... Для постороннего лица сделать это было невозможно. Холмс сидел крепко задумав в этом самом месте. «Браво!» — Холмс, постукивая пальцем по столу. И вдруг... «Видите, как Холмс? Вы все-таки да-то логично. Ну а дальше? Копались до сути?» «Не...» «Тут сразу возник...» «Совсем, Ватсон!» — вскочил на ноги. «А, пожалуй, это не так уж какая-то затруднение. Трудно. Здесь, Ватсон, нам делать больше совсем. Мы продвигаемся вперед. Казалось, нечего. Отправимся в редакцию бы первое, что следовало сделать. Но цель молодому человеку — это схватить негодяя и еще далека. Итак, или телеграф. И тем завершим наш плодотворный день». Майк, проверив заднюю стену дома 13 Крафт Холмс и Лестрейд, как-то было условлено, Колфилд Гарденс, я обследовал затем его фасад и убедился, что они поднялись на след Богу. Следующий день после... Почему завтрака? И Холмс поверил, он поступил иначе, что птичка действительно выдал им о наших похождениях на конче. Не вечером. Полицейский сыщик покачал... Быть может, похититель лид порхнула. Дом большой, на верхнем этаже отдельный... Со выше его стоит... Головой услышав исповедь о краже со взломом. «У нас ящик, его начальник. Тогда поведение Уэста при квартиры. Оберштейн проживал и...» «Понятно. В Скотланд-Ярде такие вещи...» «Или же так. Вору удалось не полагается, мистер Холмс», — сказал он. «Неудивительно, что вы именно там. И с ним всего лишь один лайк. Вы достигаете того, что нам не под силу. Но эй, очевидно, его сообщник, которому он полностью доверял. Итак, удалось ускользнуть в тумане. И у... Но в один прекрасный день вы с вашим приятелем Хвест тут же кинулся к нему через край домой, в Лондон, чтобы как-то помешать. И тогда вам не виновать неприятностей. Оберштейн, если предположить, отправился на континент, чтобы сбыть с рук добычу. Но это отнюдь не бегство. Погибнем за Англию, за дом родной и за красу. А? У него не было причин бояться, что адрес Уэсту был известен. Ватсон, мученики, сложившие головы на алтарь Отечества. Во всяком случае, только что-то чрезвычайно важное требует ареста. А то, что ему могут нанести частный визит, еще безотлагательного решения, этому джентльмену и в голову могло заставить его бросить девушку одну на улицу. Но что сказать, и ни дву не приходило. Но мы же ты, Майкрофт. Предать позже знать с вами как раз это превосходно, Шерлок. Великолепно делаем. А нельзя ли... Но что это нам дать себе? Дальше след теряется. И до момента получить официальный ордер на Уэста, когда тело Уэста с 7 чертежами в кармане обыск, чтобы все было по закону. На основании имеет... Дает. Холмс взял лежавший на столе свежий номер, оказалось на крыше вагона, ищущихся у нас данных, едва номер Daily Telegraph. Получается провал. Не видел сегодняшнее сообщение известность. Начнем теперь поиски с Пьеро. Как? Еще? Другого конца. Но что может дать нам обыск? Например, какую-нибудь корреспонденцию. Да, вот оно. Сегодня вечером. Холмс, мне это не нравится. Если Майкрофт уже прислал с Питчером, то же место, тот же час, с имен и адресов. Быть может, среди них найдется тот, кто нам нужен. Стучать 2 раза. Дело чрезвычайно важное. Дорогой мой, вам надо будет ужин, и мы пустимся стоять на улице, посторожить, только и всего. Всю противозначность на карте — ваша собственная безопасность. Я сразу по двум следам. «Ах, шут, возьми вас!» На Бейкер-стрит на законную деятельность беру на себя. Сейчас в самом деле ожидал список, доставленный специально на Уолл-стрит. Ведь если он откликнется, а с не время отступать из-за пустяков. С курьером. Холмс пробежал. «Мы его схватим!» С этой целью я и повел его глазами, поместил это послание. «Если вас обоих не затруднит, час...» — рекнул мне. Я стал читать. «Помните, что писал Майкрофт? Вспомните. Известно множество встревоженное Адмиралтейство и кабинет министра мелких машин 8 отправится с нами на Колфилд-Гистров. Эрденс, вы... мы приблизили высокую особу ожидайков, но мало таких, кто стремится к разрешению нашей проблемы. Рискнул бы пойти на столь крупную авантюру. Достойных замечательных внимания трое. Адольф Черт Шерлока Холмса была еще от нас новостей. Мы обязаны это сделать. Вместо способности давать отдых к ответу я встал из-за стола. Вы Пейер, Грей, правы, Холмс. Джордж Стрит, 13. В голове и переключаться на более легковесные темы, когда он Луи полагал, что не может продолжать работу. Ротьер, Кэмден Мэншинс. Это наш долг. Он тоже вскочил и пожал мне руку. Ноттинг-Хилл. Работу с пользой для дела. И весь тот память... Я знал, что вы не подведете в последнюю минуту. Гуго Оберштейн, сказал Холмс. Колфилд Гарденс, 13. И в его 12. Кенсингтонный день он целиком посвятил задуманной им монографии о полифонических мотетах. В глазах я прочел что-то очень похожее. Относительно последнего известно, что... Суса. На нежно не обладал. В следующий понедельник он... Чем мгновение он снова был... Был в Лондоне, по новому донесению... собой. Выбыл. Рад слышать, что в темноте... Был такой счастливой способностью отрешаться, и день тянулся для меня бесконечно. Огромное государство... Забрезжил свет. Кабинет министров с величественное значайшим волнением... Уверенный, трезвение итогов нашего расследования, напряженным... ...ожидает твоего заключительного... Властный. Туда отклада. Получены указания. С полмили, но спешить нам незачем. Идемте. Полное ожидание из самых высоких. В высших правительственных сферах. Предстоящий опасный эксперимент. Шком, продолжал он. Никаких сфер. Если понадобится, все. Теряйте ваши сны. Все способствовало моей нервозности. А полиция. Движение, прошу вас. Если в Англии к твоему вас арестуют. К слугам. Поэтому я почувствовал облегчение, когда после легкого подозрительную личность это весьма сложно. Боюсь, что беда. Мы, наконец, отправились на вся королевская конница и вся Королфилд Гарденс. Королевская рать, Стрейт и Майкрофт, как мы договорились, не смогут помочь мне в этом. Нет дела. Колфилд Гарденс встретились. Это ряд домов с ровным или нас возле станции Глостер Роуд. В самом деле, сказал Холмс, улыбаясь. Он разными фасадами, с колоннами и портиками открыл свой большой подвальная дверь дома, где жил Оберштейн. Свой план Лондона и склонился на... Оставалось открытой с прошлой ночи. Но так как весьма типичный продукт середины викторианской под ним с живейшим интересом. Ого! Майкрофт Холм в лондонском Уэст-Энде. В соседний отрез отказался лезть через ограду. Мне немного спустя воскликнул он удовлетворенно. Пришлось пройти в... Кажется, нам начинает сопутствовать удар. В квартире звенели веселые молодые голоса. И вперед и открыть парадную дверь. Венчало в ночной тишине пианино. По-видимому, ча. Знаете, Ватсон, я уже думаю, что в 9 часам мы все четверо уже сидели. Там был в разгаре детский праздник. Туман еще в кабинете, терпеливо дожидаясь. В конце концов, мы с вами это дело осилим. В неожиданном порыве держался и укрывал нас своей завесой нужного нам лица. В веселье он хлопнул меня по плечу. Прошел час, другой. Когда пробило один... Холмс зажег фонарик и направил 11. Был его луч на массивную входную дверь часов на церковной башне проверь. Да, солидно. Тут, видимо, не... Сейчас я отправляюсь всего-навсего в разведку. Звучал для нас как погребальный звук. Ничего серьезного я предпринимать он, по нашим надеждам. Только замок. Лестрейд и Майкрофт ерзали на и засовы. Попробуем, ч... не стану, пока рядом со мной нет в стульях и поминутно смотрели на часы. Черный ход. Через дверь в подвал. В случае моего верного компаньона и бьющий, если появится графа. Вы оставаетесь за какой-нибудь слишком рьяный блюдесь и весь... Шерлок Холмс сидел спокойно, полузакрыв веки. Но внутрь, вероятно, через час-другой мститель порядка, вон там и не настороженный. Вдруг он вскинул голову. «Идет, мы увидимся снова. Если соскучитесь, внизу к нашим услугам великолепный темный уголок. Вот вам стопка бумаги». Кто-то осторожно... «Дайте мне руку, Ватсон. Придется лезть через ограду и перо». Прошел мимо двери. Шаги удалились. «Занимайтесь писать о том, как мы, вы, а потом я...» И снова приблизились. «Помогу вам». Через послышалось шаг... «Ручили государство». Коньенок и дважды стукнул дверь. Меня в минуту мы были у входа в подвал. Едва мы укрылись в спасительной тени, как где-ток. Холмс встал, сделав... В какой-то степени заразило его припутным знак оставаться на местах. Поднятое настроение. Я знал, что над нами в тумане послышались... Газовый рожок в холле почти не давал свет, что без достаточных на то оснований холл... ...роги полицейского. Камс не скинет с себя маски сдержки, да их негромкий размеренный... Холмс открыл лук, затих входную дверь, и когда темная фигура скользнула мимо... Весь долгий ноябрьский вих вдали, Холмс принялся за работу. Запер дверь на ключ... Вечер я провел в нетерпеливом... «Шуй сюда!» — услышали моего... Я видел, как он нагнулся, поднатужился, ожиданием... И дверь с треском распахнулась. Мы проскользнули в темный коридор, прикрыв ее за собой. Холмс шел впереди по голым ступеням его друга, камням изогнутой лестницы. Желтый кружок с... Наконец, в голос, и в следующее мгновение тот, кого мы поджидали, стоял перед нами. Холмс шел за ним по пятам, и когда вошедший с возгласом ответа от явления его фонаря и трека упал на низ в самом начале 10-го, посыльный принес мне от него такую записку. «Обедаю в ресторане Гальди...» Боги отпрянул лестничное окно. Вот было назад, мой друг схватил его за шиворот. «Оно должно быть то самое!» И втолкнул Холмс распахнул на Глостер-Роу раму, и в ту же минуту... «Кенсингтон. Прошу вас немедленно прийти туда». За... Обратно в комнату. Послышался негромкий тягучий гул, все нараставший, пока наш пленник вновь обрел равновесие, дверь в комнату и, наконец, перешедший в рев. Мимо дома в темноте промчался поезд. Была уже заперта. Холмс провел лучиком фонарика по под... И Холмс стоял к ней спиной. «Хватите с собой ломик за коннику». Он был покрыт дымонный, испуганно обвел густым слоем сажи, выпавший и крытый фонарь с паровозных труб. В некоторых местах она оказалась слегка смазана. Стамеску глазами комнату пошатнул и револьвер и упал замертво. Шерлок. При падении широко... Потому что здесь лежало тело. Эге, смотрите-ка, Ватсон, что это? Ну, Холмс. Нечего, конечно. «Следы крови!» «Сказать!» Под шляпа свалилась у него с головы. Шарф, годящее снаряжение, он указал на темное, предлагало закрывающее лицо, мутное пятна по низу рамы. Сос сполз, я их заметил и на ступенях лестницы. Картина, и мы увидели, ясна. Подождем, пока тут остановится поезд. И длинную, беспочтенному гражданину тоскурую бороду и взять с собой по темным, а кут... Ждать пришлось недолго. Следующий со странным туманом мягкие, изящные тав, с таким же ревом вынырнув черты лица из тоннеля, постепенно замедлил ход и скрежеща тормозами осклицам. Все указаны полковника Валентайн остановился под все предметы, я старательно рассовал полтора самым окном. От подоконника до крыши карманом пальто Холмс от удивления вагона было не более полутора метров. Холмс тихо притворил раму и направился по данному свистну. «Пока все, Ватсон. На это Холмсом адрес подтверждается. Ну, что скажете, Ватсон?» «Мой друг сидел в этом гениально. Вы превзошли самого себя. Тут я с раз можете написать в своем рассказе, что я покрикливо нарядно с вами не согласен. Требовал итальянском полный осел. По авторане за круглым столиком неподалеку только собралась совзить, что тело находилось на крыше вагона от входа. Хотите перекусить? И это было не бог весть, какой гениальный догадка. Кем не та птицить? Нет, пса, для коту. А все остальное не про я расставлял силки. Тогда выпейте за компанию. Кто это? Спросил Майкрофт Джи. Со мной кофе с кюрасо. Сбежно вытек и попробуйте. Млала и Джи брать из этого одну из секта. Если бы на карты покойного сэра Джеймса Уолта не были поставлены серьезные государственные интересы, вся эта история игар владельца сэра, главы департамента субведения. Они не так гнусны, насколько она нам известна, Арин. И как можно было бы ничего особенно значительного собой не прожидать. Все с собой захватить. Да. Теперь я вижу, вставляла бы, как легли карты. Трудности у нас, Ватсон, все еще впереди. Или все, спрятано у меня в пальто. Полковник приходит в себя. Отлично. Давай допрос этого. Но как знать, быть может, здесь мы найдем какие-нибудь джентльмена, прошу предоставить мне. Новые указания. Мы поднялись почти и положили неподвижное тело на диван. На черной лестнице и очутились. В двух словах изложу вам, что я за это время проделал. Вот наш пленник. И что нам привстал, огляделся, лицо предстоит делать дальше. В квартире второго этажа. Скупо обставленная столовая не заключала в себе ничего для нас интересного. Его выразило ужас. Он... Я думаю, у вас в спальне мы тоже ничего не обнаружили. Третья комната сцен для вас совершенно очевидно. Провел рукой по лбу, словно что труп молодого, не веря своим глазам. Пулило больше. Человека был пал, и мой друг принялся за систематический обыск. Что это значит, проговорил он. Комната, очевидно, служила кабинетом, положен на крышу. Повсюду валялись книги и бумаги. Быстро пришел к мистеру, и ловко Холмс выворачивал одно за другим содержимое Оберштейну. «Все раскрыто, полковник. Мне это стало ясно, едва я убедился, что у моих ящиков письменного стола, полок шкафа, но и он упал не из вагона». Суровое лицо. «Уолтер, как мог? Они могли его звонить, озарилась радостью успеха. Прошел английский дворянин поступить таким образом, бросить на крышу час, и все, никакого результата. С какого-нибудь моста. Хитрая лисица. Замел все следы. По-моему, это невозможно. Крыльям это решительно не у каких улик. Компрометирующая перевозка вагонов покладывается в моем сознании. Но нам известно все. Описка либо увезена, вашей переписки либо уничтожена. Вот и никаких поручней или перил нет. Вот наш последний шанс. Он взял... Он бы не удержался. И отношениях с Оберштейном. А также и об обстоятельствах, связанных с убийством Кадаген. Значит, можно с уверенностью сказать, стоявшую на письме, что его туда, Уэста, положили на столе небольшую металлическую шкатулку и вскрыл ее с помощью стамески. А так в ней лежал каталоне под колькосомности, вернутых в трубку бумажных листков, покрытых цифрами. Но каким образом? Мы сможем узнать только от вас. Совет счетами. Но угадать их смысл и значение... Это вопрос не было невозможно, на который нам надо и вам чисто... Лежит ответить. Есть только вечным признака одна, правдоподобная версия, хоть немного облегчить свою вину. Лишь повторяющая... Вам известно, что поезда метро в некоторые слова «давление воды»... Полковник со стоном уронил голову, и давление на квадратный дюйм позволяет. В некоторых пунктах Вест-Энда выходят из тоннеля наружу на грудь и закрыл лицо руками. Мне смутно помнится, что проезжает. Мы жили предполагать, что дали, но все это имеет какое-то... Он молчат нашел. Могу вас уверить, что не к подводной лодке. Там, яйнки. Иногда видел окна домов, как раз у себя над головой. Холмс нетерпел. Основные факты его отшвырнул листки в сторону. Для нас ясны. Теперь представьте, мы знаем себе, что поезд остановил, что у вас были серьезные денежные затраты. Оставался еще конверт с какими-то газетами под одним из таких окон. Труднение, что вы изготовили слепки из ключей. Разве так уж трудно положительными вырезками? Холм жит из окна, труп на крышу вагона. Тей, находившихся у вашего брата, и с разлотупили, жил их на столе. И, по-моему, это совершенно не в переписку с Оберштейном и по его загоревшимся глазам правдоподобно, который отвечал на ваши письма. Следует вспомнить, я понял, что появилось в разделе объявлений в Daily Telegraph старую аксиому, когда исключаются вся одежда. Что это такое, Ватсон, а? Где возможности, кроме одной? Мы знаем также, что в тот туманный вечер в газетное объявление, и, судя по шрифту на понедельник, вы проникли в помещение, где стоят бумаги из сейф и Кадагер и Телеграф. Из верх это последнее с кольнего угла правой полосы. Вас выследил. Очевидно, кажется она невероятной. И есть. Неочевидно у него... Да, ты не указанный, но споримый факт. Вот это, по-видимому, первое. Надеялся. Были все основания подозревать вас. Он был свидетелем похищения чертежей возможности нами из Джей, но не решился поднять и услышать ранчины. Когда я выяснил, что условия приняты, что крупный международный шпион пишите подробно по адресу, указанному на карте, только что тревогу, быть может, предполагая, что вы достаточно выбывший из Лондона, проживал в одном из домов в точке. Я ждете документы по поручению брата Ро. А вот второе, выходящих прямо, забыв про личное дело на линию метро, я до... Слишком сложно для пила, кого обрадовал писание, должен иметь полный отчет, оплата по вручению, что даже удивил вас Эген Уэст, как истинный патриот, некоторой фамильярностью поведения. А товара, Пьерро, преследовал вас скрытый туманом до самого этого дома. И третий. А, так вот, оказывается, в чем... Поторопитесь, предложение с ним дело. Ну, тут он к вам подошел, да? Гуга Оберштейн, если не будут выполнены условия договора. Вы, полковник Уолтер, государствовавший квартиру в государственной измене, прибавили еще на Колфилд Гарденс в доме 13. В письме укажите дату встречи. Под 12. 101. Бог моей мишени. Более ужасное. Я надим через объявление. Пьер преступление. Со станции убийства. Глостер Роуд. Нет, нет. Клянусь богом, я не убивал. Там очень любезный железнодорожный. И, наконец, последний служащий прошелся со мной в пони по путям. Не к вечеру, кричал несчастный. После 9. Стуча пленник. В таком случае объясните. Какие и я не только удостоверил, образом он погиб. Что произошло, что на черном ходу окна лестниц в домах два раза? Будем одни, Колфилд Гарденс выходят прямо на... Оставьте подозрительность. А до того, как вы положили его труп на крышу вагона, плата наличными по вручке. Я расскажу. Клянусь, я... Лини, но и узнал еще кое-что поважнее. Имени товара. Пьерро. Соб... Я вам все расскажу. Все остальное действительно было так, как вы... Рано все. На там пути пересекаются вполне исчерпывающий отчет о ходе переговоров. Сказали. Я... Другой. Признаюсь. На мне висел долг. Более крупной железнодорожной веткой и поезд... Я запутался, играя на бирже. Деньги нужны были позади. До метро часто по несколько минут стоят как... Лес. А Берштейн предложил мне 5 раз на этом самом месте. Теперь... Тысяч. Я хотел добраться бы до того, как... Браво, Холм, спастись от разорения! Но я не убивался. Вы все-таки до кого это адресовано? В этом я не повинен. Что же в таком случае Холмс сидел палец до сути? Не произошло. Совсем, Ватсон, не совсем. Крепко задумавшись, мы продвигались, постукивая пальцем по столу. Пойдемся вперед. Но цель... И вдруг вскочил на ноги. А Уэст меня подозревал и выследил. Все так, как вы сказали. Я обнаружил его только у входа в дом. Пожалуй, это не так уж трудно. Здесь Ватсон еще далека. Итак, нам делать больше нечего. А проверив заднюю стену дома, мы 13 на Колфилд Гарденс. План был такой, что в трех шагах я всего не было видно. Следовал затем его редакцию Daily Telegraph. Я постучал дважды, и Эберштейн открыл мне дверь. Молодой человек. И тем завершим, как ворвался в квартиру, бросился наш плодотворный день. Фасад. И убедился в том, Майк, что птичка действительно у Крафт Холмс и Лестрейд какнула. Дом большой. Нам стал требовать, чтобы мы ему объяснили, зачем. На верхнем этаже отдельные, кто было условлено, явились на следующем. Нам понадобились следующий день после завтрака. Их чертежи. Оберштейн. Квартиры. Оберштейн Холмс поведал им о наших похищениях. Всегда имеет при себе свинцовый кисть. В рождениях накануне проживал именно там. И с ним всего лишь один лакень. И вечером. Полицейский сыщик покачал головой, услышав, ударил им Кадагена Уэста по голове. И, очевидно, его сообщник, которому он полностью доверял. Исповедь о краже со взломом. У нас удар оказался смертельным. Уэст Итак, Оберштейн отправился на контейнер через 5 минут. В Скотланд-Ярде такие вещи делать не полагается, мистер Холмс, нет, чтобы сбыть с рук добычу. Но это отнюдь. Он лежал на полу в холле, сказал он. Неудивительно, что вы нют не бегство. У него не было, достигаете того, и мы совершенно причин бояться ареста. Стерялись, не знали, что делать. То, что нам не под силу. Но и тут-то в один прекрасный Тейну пришла в голову мысль, а то, что ему могут нанести чный день, вы с вашим частный визит. Этому джентльмену и в голову вашим приятелям хватите через край относительно... И тогда в поездов, которые останавливаются под окном, не приходило. На черном ходу. Но с начальством не виноват не... Но мы с вами как раз... Он просмотрел чертежи от обприятностей. Погибнем за Англию. За дом родной и за красу. А, убрал три самых важных и сказал, что возьмет их. Я не... Это проделаем. А нельзя ли получить официальный ордер на обыск, чтобы... Могу отдать чертежи, сказал я. Ватсон, мученики сложи... Если к утру их не окажется на месте, вшей головы на алтарь отечества. Все было по закону. На основе. В улице... Но что скажешь, поднимется ты, Майкрофт. Страшный переполох. Нет. Они имеющихся у нас дан, я должен их, едва ли, брать, настаивал Оберштейн. Они... Но что может дать настолько сложно? Восходно, Шерлок. Ведь нам обыск. Великолепно. Но что? Например, какой-нибудь то это нам дает. Холмс взял, что я не успею до утра снять с них лежавший на столе свежий номер корреспонденцию. Холмс. Копии. В таком случае... Дейли Телеграф. Тимс. Мне это не нравится. Я немедленно увезу чертежи обратно, сказал я. Он не видел сегодняшнее сообщение. Дорогой мой, Пьеро. Как? Много подумал, потом ответил. Вам надо будет постоять на улице, посторожить. Только 3 я оставлю у себя, остальные 7 еще. И всего. Да, вот оно. Сегодня ведь всю противозаконную деятельность засунем в карман этому молодому. То же место. Тот же час. Этому человеку, когда его обнаружить, беру на себя. Сейчас стучать 2 раза. Может, похищение, конечно, припишут ему. И время отступать из-за пустяков. Я не видел. Помните, что писал Майкрофт? Другого выхода. И согласился. За. Дело чрезвычайно важное. На карте. С полчаса мы ждали, пока под окном... Ваша собственная безопасность. Вспомните встревоженное адмиралтейство, и кабинет министра становится поезд. Туман скрывал нас. Пьеро. «Ах, шут, возьми его!» И мы без труда опустили Лестрит. «Ведь если он отвела у Уэста на крышу вагона, остров, высокую особу, ожидающую...» «И это все, что проще от нас новостей зашло, и что мне известно?» «А ваш бы... Мы обязаны это скликнется, мы его схватим делать». «С этой целью я и поместил это послание. Вместо отрад. Если он не говорил ни слова, если вас обоих не затруднит, часу света я встал из-за... Однажды застал меня скляла. Вы правы, Холмс, это наш долг. Он точами. Я думаю, он стал меня... Скочил и пожал мне руку. И в 8 отправиться с нами на Колфилд Гарденс, я подозревать. Я читал это в его взгляде. Я знал, что мы приблизились, вы не подведете, впамся к разрешению нашей проблемы. Он не мог больше смотреть людям в глаза. «Последнюю минуту», — сказал Холмс. «Одно из замечательных глаза, и...» И в его глазах я прочел... Воцарилось молчание. Что-то очень похожее на черт Шерлока Холмса была его способность для... Его нарушил Майкрофт Холмс. Хвать отдых, нежность. В следующее мгновение он новее переключаться на более легковесный. Снова был самим... «Хотите собой?» Уверен, в какой-то мере искупить собственные темы, когда он полагал, что не мою вину. Чтобы облегчить совесть, уверенный, трезвый, властный, может продолжать работу с пользой для... И, возможно, туда с полмили, но... Кару. Чем я могу ее искупешить, нам незачем. Идем теперь. И весь тот памятный день он ском, продолжал он, не растеликом посвятить. Где сейчас Оберштейн? Куда эти ваши снаряды? Он повел Жене, прошу вас. Задуманной им монографии о полифонической похищенной... Если вас арестуют как подозрительную литежи... Не знаю. Он не оставил адреса? Это весьма осложнит дело. Хматета Хлосуса. Я не обладал такой счастливой способностью отречь, что письма, отправленные на его имя, вшатся. И Париж, отель Лувр... В конце концов, дойду. День тянулся для меня бесконечно до него. Значит, для вас Колфилд Гарденс — это ряд домов с ровными... Есть еще возможность исправить содеянное, — сказал Шерлок Холмс. С фасадами, с колоннами и... Огромное государство портиками. Весьма типичное значение итогов нашего расследования. Я готов сделать все, что вы сочтете. Напряженное ожидание... Что нужно? Мне этого субъекта щадить не... Мне высших правительственных сфер... Чего? Он причина моего падения и гибели. Предстоящий опасный эксперимент. Продукт середины викторианской эпохи в лондонском Уэст-Энде. Вот перо. Все способствовало моей нервозности. В соседней квартире звенели... бумага. Садитесь за стол. Будете... Поэтому... Писать под мою диктовку. На конверте поставили веселые молодые голоса и бренчало в ночной тишине. Я почувствовал облегчение, когда после легкого ошине пианино... Вте данный вам парижский адрес. Так. Да, мы, наконец, отправили... Теперь пишите. ...велись на Колфилд Гарденс. Дорогой сэр, пишу вам по поводу нашей сделки. По-видимому, там был в разгаре... Лестрейд и Майк... Вы, несомненно, заметили, что недостает... Детский праздник. Туман еще держался, и, как мы договорились, встретили нас возле станции Глостер, укрывал нас своей завесой. Вот. Подвальная дверь. Одной существенной детали дома гали. Жил. Я доб... Холмс зажег фонарь. Необходимую копию. Это потребовало много лишних хлопот. И направил его луч на массив. И усилий. Я рассчитываю входную дверь. Оберштейн оставалась открытой на дополнительной с прошлой ночи. Но так как Майкрофт Холмс наотрез отказался лезть через огород... Да, сальду. Мне пришлось пройти в вознаграждение. Видно. Тут, видимо, не только замок, но и засовы. В 500 фунтов. Почте доверять опасно. И я не приму... Вперед и открою ничего, кроме золота или ассигнаций. Я... Попробуем черный ход. Чуть парадную дверь. К 9 часам... Мы все четверо уже сидели. Мог бы приехать через дверь в подвал. В случае вам за границу, но боюсь нам... И если появится какой-нибудь слишком... Лечь на себя подозрение. И в кабинете, терпеливо дожидаясь но камрьяный блюститель порядка, если именно теперь выйду из нужного нам лица. Вон там, внизу, к нашему с Англии. Поэтому, надеюсь, встретиться шел час, другой. Когда пугом Вилли вами в курительной комнате отеля Чаринг-Кросс в суколепный темный уголок. Дайте мне руку, Ватсон. Придется ли... Пробило 11. Бой часов на церковной башне прозвучал для нас, как по готу, в 12 часов дня. Повторяю. Через ограду, а потом я помогу вам. Я согласен только на ангибальный звон, по нашим надеждам. Через минуту мы были у входа в подвал. Близкие ассигнации или золото. Вот и отлично. Лестрейд и Майкрофт ерзали нас. Едва мы укрылись в спасне, сказал Холмс. Буду очень удивлен, если он не сительной тени, как где-то над нами в тумане послышались шаги в стульях и поминутно смотрели на часы. Шерлок Холмс и полицейского. Когда их негромкий разовется на такое письмо. И сидел спокойно, полузон отозвался. Но все дальнейшее, закрыв веки, но внутренне насторожен. Размеренный стук носится уже к обук, затих вдали, хлости истории, к тем тайным ее Анны. В дуалом, который он принялся за работу. Я видел, как он вскинул голову. «Идет!» Погнулся, поднатужился. И часто оказывается значительно интереснее. И дверь... Кто-то осторожно прошел мимо двери специальной хроники. Оберштейн, жаждавший завершить так блестяще начатую, с резком распахнулась. Шаги удалились и снова приблизились. Послышалось шарканье ног, самую крупную, и дважды мы проскользнули в темный коридор, стукнул дверной молоток, прикрыв ее за собой. Свою аферу Холмс шел впереди, попался в ловушку и был на 15 лет на... Холмс встал, сделав по голым ступеням изогнутой лестницы, надежно упрятан за решетку английской тюрьмы. В его чемодане нам знак оставаться были найдены бесценные чертицы. Желтый кружок светится на местах. Газовый рожок в холле почти от его фонарика упал на низкое лестничное окно. Вот оно. Должны Брюса Партингтона, которое он уже предлагал продать и не давал света. Холмс открыл с аукциона в одну дверь всех военно-морских, но быть то самое. Холмс распахнул в морских центрах Европы. Полковник, и когда темная фигура скользнула мимо, запер дверь на ключ. Пролил раму, и в ту же минуту послышался негромкий тягучий. «Шуй сюда!» Ник Уолтер Фигул умер в тюрьме к концу второго года, нараставший. И, наконец, услышали моего голос и в следующее мгновение года заключения. Что касается Холмса, перешедший в рёв, он со свежими силами принял... Мимо дома в темноте веня тот, кого мы поджидали, стоял перед нами. Холмс шел, промчался поезд, за свою монографию. Холмграфию, полифонические мотос провел лучиком фонарика по подогреты Лассуса, которая впоследствии была коннику. Он был покрыт за ним по пятам, и когда вошедший с возгласом удивления и трив напечатано для узкого круга читателей и с пустым слоем сороги отпрянул бы выпавший из паровозных труб. В некоторое назад мой друг схватил его за шиворот. Специалисты в некоторых местах расценили ее как последнее слово науки, она оказалась и втолкнул обратно к данному вопросу. Несколько недель спустя слегка смазано. «Потому что здесь комнату». Пока наш пленник... Спустя после описанных событий я случайно узнал, что мой друг провел день в Виндзорске, вновь обрел равновесие, дверь в комнату слежала и тело. «Эге! Смотрите-ка, Ватсон, что это?» «Ну, в дворце». И вернулся оттуда с великолепной... Была уже заперта, и Холмс стоял к ней спиной. «Конечно! Следы крови!» Он указал на темной. Пойманный испуганно обвел глаз изумрудной булавкой для галстука. Когда я спросил мутное пятно, сил, где он ее купил, Холмс ответил зами комнату, пошатнулся и упал замертво по низу рамы. Я их заметил и на ступени. При падении широкопол, что это подарок, шляпа свалил одной очень любезной высокопоставленной лестнице. Картина у него с головы особы, которая ему посчастливилась, и шарф ясна, закрывающий лицо. Подождем, пока тут остановится ползать небольшую услугу. Он ничего к этому не добавил. Дать пришлось сполз, и мы увидели длинную белокурую бороду недолго. Следующий состав с таким же роду. И мягкие, изящные. Но мне кажется, я угадал августейшее имя, вынырнувшее из тоннеля, постепенно заметно. И почти не сомневаюсь в том, что изумрудная булавка длил ход и скрежеща тормака. Всегда черты лица полковника Валентайна Уазами остановился под салтера. Холмс с окном. От подоконника от удивления будет напоминать моему другу историю с похитника до крыши свистнул. «Ватсон, на это очищенными чергона было не более полутора метров. Хотежами подводной лодки Брюса стихо пред Партингтона». Парил раму. «Раз можете написать в своем рассказе, что я полный осел. Попалась совсем, пока все подтверждается. Ну...» «Что скажете, Ватсон?» «Гениально! Вы прям не та птица, для которой я расставлял превзошли самого себя. Тут я с вами не согласен, селки». «Кто это?» «Требовалось только сообразить, что тело», — просил Майкрофт с живостью. «Младший брат покойного сэра Джеймса Уолт находилась на крыше вагона, и это было не бра главы департамента субмарин. Да бог весть, какой гениальной догадкой. А все остальное неизбежно вытекало. Да, теперь я вижу этого факта. И как легли карты? Полковник приходит, если бы на карту не были поставлены серьезные, бесходит в себя. Допрос этого джентльмена про государственные интересы. Вся эта история, насколько она нам известна, предоставить мне». Мы положили неподвижное тело на диван. Но вот наш пленник ничего особенно значительного собой не предпривстал, представляло бы. «Трудности у нас, Ватсон», — огляделся, лицо его выразило ужас. «Все еще впереди. Но, как знать, быть может...» Он провел рукой по лбу, словно не веря своим глазам. «Здесь мы найдем какие-нибудь новые указания». «Там». «Что это значит?» — проговорил он. «Я пришел к мистеру Оберштейну». «Все раз...» Мы поднялись по черной лестнице и очутились в квартире второго этажа. «Открыто, полковник Уолтер. Как мог английский дворянин поступить таким образом? Это скупо обшительно не укладывается в моем сознании. Но нам известная ставленная столовая не заключала в себе ничего для нас интересного. В спальне мы тоже ничего не обнаружили. Третья комната сулила больше. На все о вашей переписке и отношениях с Оберштейном мой друг принял, а так за систематический обыск и об обстоятельствах, связанных с убийством Кадагина. Комната, очевидно, служила кабинетом Уэста. Однако некоторые подробности мы сможем узнать только от вас. Советую вам чистоте. Повсюду валялись книги и бумаги. Сердечным признать быстро и лением хоть немного облегчить свою вину. Полковник Холмс выворачивал одно за другим содержимое ящиков письменного стола, полок шкафа. Полковник со стоном уронил голову на грудь и закрыл лицо руками. Мы ждали, но его суровое лицо не озарилось радостью успеха. Прошел час, молчал. «Могу вас уверить, что основные факты для нас ясны. И все, никакого результата. Хитрая лисица замел все следы. Мы знаем, что у вас были серьезные денежные затруднения. Никаких улик. Компрометирующая переписка. Вы изготовили слепки из ключей, находившихся у вашего брата. Переписка либо увезена, и вступили в переписку с Оберштейном, либо уничтожена. Вот наш последний шанс». Он взял стоявшую на письменном столе небольшую металлическую шкафу, который отвечал на ваши письма в разделе объявлений в Daily Telegraph. Мы знаем также, что в тот шкатулку и в санный вечер в понедельник вы проникли в помещение, где стоял, крыл ее с помощью стамески. В ней лежало несколько свернутых в трубку сейф и бумажных листков, покрытых цифрами и расчетами, но угадать их смысл... Кадаген Уэссел и значение вас выследил. Очевидно, у него уже были основания подозревать вас. Он был свидетелем похищения чертежей, было невозможно. Но лишь повторяющиеся слова «давление воды» и «давление решился поднять на квадратный дюйм» позволяли предполагать, что все это имеет тревогу, быть может, предполагая, что вы достаете документы по поручению брата. Забыв про личные дела, Кадаген Уэст, как истинный патриот, какое-то отношение к подводной лодке. Холмс нетерпеливо преследовал вас, скрытый туманом, до самого этого дома. Его отшвырнул лист. Тут он кив в сторону. К вам подошел. Оставался еще конверт с какими-то газетными вырезками. Холмс и вы, полковник Уолт, разложил их на государе. И собственно и его загоревшимся глазам я в измене прибавили еще одно, более ужасное преступление. Убийство. Понял, что появилась надежда. Что это такое, Ватсон, а? Газетное объявление. Нет, нет. И, судя по шрифту на бумаге, из Daily Telegraph. Клянусь богом, я не убивал! — закричал несчастный пленник. — В таком случае объясните, каким образом он погиб? Что произошло до того, как из верхнего угла правой полосы? — Даты не указаны, но вот это вы положили его труп на ему первое. Надеялся крышу вагона. — Я расскажу. Клянусь услышать раньше. Условия приняты. — Я вам все расскажу. Все остальное действительно подробно было так, как вы сказали. Я признаюсь, на мне висел долг. Я запутался, играя на бирже. Деньги нужны были позарез. А Берштейн по адресу, указанному на карточке, я вложил мне 5000. Я хотел спастись от разорения. Но... А вот второе. Слишком, но я не убивал. В этом я не повинен. Что же, в том сложно для описания, должен иметь полный отчет. В таком случае оплата произошло. По вручении та... Уэст меня подозревал и выследил. Все так, как вы сказали. Я Бавара, Пьеро. И третье. Поторопитесь, предложение снимать... Обнаружил его только у входа в дом. Туман был такой, что... Если не будут выполнены условия договора, в письме укажите дату встречи. В трех шагах ничего не было видно. Я постучал дважды, и Эберштейн открыл. Подтвердим через объявление. Пьеро. И, наконец, последнее. В понедельник мне дверь. Молодой человек ворвался в квартиру, бросился к нам, стал требовать, чтобы мы ему... Не к вечерам. Объяснили, зачем нам понадобились чертежи. Эберштейн... После 9. Стучать 2 раза. Будем одни. Оставьте подозрительность. Оплата наличными по вручению всегда имеет при себе свои товара. Пьеро. Пинцовый кистень. Он ударил им Кадагена Уэста по голове. Удар. Собрано все. Вполне исчерпывающий отчет оказался смертельным. Уэст умер через 5 минут в ходе переговоров. Теперь добраться будут. Он лежал на полу до того, кому это адресовано. Холмс сидел в холле, и мы совершенно крепко задумавшись, терялись, не знали, что делать. И тут Таберш, постукивая пальцем по столу, и вдруг вскочил на ноги. Тейну пришла в голову мысль относительно поездов, которые... А, пожалуй, останавливаются под окном. Это не так уж трудно. Здесь, Ватсон, нам делать больше нечего. От на черном ходу. Но сначавимся в редакцию Daily Telegraph. Он просмотрел чертежи, отобрал 3 самых важных и сказал, что возьмет их. Я не могу. И тем завершим наш плодотворный день. Могу отдать чертежи. Майкрофт, Холмс и Лестрейд, как-то было условлено, и сказал я. Если к утру их не окажется на месте, вились на следующий день после завтрака. И Холмс поведал, в Улидже поднимется страшный переполох. «Нет, я должен их забрать», — настаивал Эберштейн. «Они настолько сложны, что я не успею им о наших похождениях накануне вечером». Полицейский снять с них ящик покачал головой, услышав исповедь о краже копии. «В таком случае я немедленно со взломом. Увезу чертежи обратно», — сказал я. Он немного... «У нас в Скотланд-Ярде такие вещи делать не полагается», — подумал, потом ответил. «Три я оставлю у себя, остальные 7 засунем в карман», — мистер Холмс, — сказал он. «Неудивительно, что вы достигаете того этому молодому человеку. Когда его обнаружат, похищение, что нам не под силу. Но в один прекрасный день вы с вашим приятелем хватит, конечно, припишут ему. Я не видел дети через край, и тогда вам не виновать ни при другого выхода». И согласился. С полчаса мы ждали, пока под окном нетностей. «Погибнем за Англию, за дом родной и за красу». Становится поезд. Туман скрывал нас, и мы без труда. «А, Уатсон?» Мученики, сложившие головы на алтаре, опустили тело Уэста на крышу вагона. «И это все, что произошло, и что мне известно». «А ваш батарь Отечества?» «Но что скажешь, брат?» «Ты, Майкрофт?» «Он не говорил ни слова». «Превосходно, Шерлок! Великолепно! Но что это нам дает?» «Но однажды застал меня с ключами. Я...» Холмс взял... «Думаю, он стал меня подозревать. Я читал это в его взгляде», лежавший на столе свежий номер Daily Telegraph. «Ты...» «Он не мог больше смотреть людям в глаза...» «Сегодняшнее сообщение Пьеро». «За... и...» Воцарилось молчание. Его нарушил Майкрофт Холмс. «Хотите еще?» «Да, вот оно. Сегодня вечером. То же место, тот же час. В какой-то мере искупить свою вину, чтобы облегчить...» «Стучать 2 раза. Дело чрезвычайно важное. На карте...» «Вопить совесть и, возможно, кару». «Чем я могу ее искупить?» «Где сейчас Оберштейн?» «Ваша собственная...» «Куда он повез...» «Безопасность. Пьеро». «Эх, шут, возьми!» — воскликнул Лестрид. «Ведь если он от...» «Похищенные чертежи». «Не знаю». «Он не оставит...» «Кликнется, мы его схватим». «Пил адреса». «Сказал лишь, что письма, отправленные на его имя в Париж, отель Лувр, в конце концов дойдут до него». «С этой целью я и поместил это послание. Если вас обоих не затруднит 8 часов отправиться с нами на Колфилд Гарденс, мы приблизимся к разрешению нашей проблемы. Значит, для вас есть еще возможность исправить содеянное», — сказал Шерлок Холмс. «Одно из...» «Я готов сделать все, что вы сочтете нужным». Примечательных черт Шерлока Холмса была его способность давать отдых голове и переключаться... «Мне этого субъекта щадить нечего. Он причина моего падения и гибели». Вот перо на более легковесные темы, когда он полагал, что не может продолжать работу. «Бумага. С пользой для дела. Садитесь за стол. Будете писать под мою диктовку». Нагло. И весь тот памятный день он целиком посвятил задуманной и... «Инверте, поставьте данный вам парижский адрес». Монографии о полифонических мотетах лос... «Так. Теперь пишите. Дорогой сэр, пишу вам пуса по поводу...» Я не обладал такой счастливой способностью отрешаться, и день тянулся для нашей сделки. Вы, несомненно, заметили, бесконечтели, что недостает одной существенной детали. Я добыл... Огромное государственное значение итогов нашего расследования напряженно... необходимую копию. Это потребовало много лишних хлопот и усилий. Ожидание в высших правительственных сферах, предстоящий опасный эксперимент. Я рассчитываю на дополнительное вознаграждение в 500. Все способствовало моей нервозности. Поэтому... фунтов. Почте доверять опасно, и я не приму... Почувствовал облегчение, когда... ничего, кроме золота и после легкого обеда для ассигнаций. Я... да, мы, наконец, отправили... мог бы приехать к вам за границу, но, боюсь, навлись на Колфилд Гарденс. Лестрейд и Майкрофт, как мы договорились, встретили нас возле... лечь на себя подозрение, если именно теперь выеду из Англии. ...и Глостер Роуд. подвальная дверь. Поэтому надеюсь встретиться с домом, где жил Оберштейн, вами в курительной комнате отеля Чаринг-Кросс в субботу в 12 часов дня. Оставалась открытой с прошлой ночи. Но так как Майкрофт Холмс наотрез отказался лезть через ограду, мне пришлось пройти вперед и открыть. Я согласен только на английские ассигнации или за парадную дверь. Вот и отлично. 9 часам, сказал Холмс. Буду очень удивлен, если он не отзовется на такой. Мы все четверо уже сидели в кабинете, терпеливо дожидаясь письмо. И он отозвался. Но все дальнейшее относится уже к области историчного нам лица. К тем тайным ее анналам, которые часто оказываются... Прошел час, другой, когда проводится значительно интереснее официальной хроники. Било 11, бой часов на церковной башне прозвучал. Оберштейн, жаждавший завершить, так блестяще звучал для нас, как погребающе начатую самую крупную свальный звон по нашим надеждам. Лестрейд и Майкрофт ерзали на стульях и, помянув аферу, попался в ловушку и был на 15 лет надежно смотрели на часы. Шерлок Холмс сидел спокойно упрятан за решетку английской тюрьмы. В его чемодане, полузакрыв веки, но внутри были найдены бесценные чертежи Брюса Партингтона, которые он уже предлагал продать ненастороженный. Вдруг он вскинул голову. «Идет!» Кто-то осторожно прошел мимо двери. Шаги с аукциона во всех военно-морских центрах Европы. Полковник Уолтер умер в тюрьме к концу второго года заключения. Что касается Холмса, он со свежими силами принялся за свою монографию. Снова приблизились. Послышалось шарканье ног и дважды стукнул дверной молоток. Полифонические мотеты Лассуса, которая в... Холмс встал, сделав наследствие, было напечатано для узкого круга читателей и испил знак оставаться на местах. Газовые рационалисты расценили ее как последнее слово науки по данному вопросу. Ток в холле почти не давал света. Несколько недель спустя после описанных событий я случайно узнал, что мой дом открыл входную дверь, и когда темная фигура скользнула мимо за рук, провел день в Виндзорском дворце и вернулся оттуда с великолепной изумрудной булавкой для галстука. Когда я спросил, где он ее пер дверь на ключ. «Прошу сюда!» — услышали моего голос, и в следующее мгновение тот, кого мы поджидали, стоял перед нами. «Купил?» — Холмс ответил, что это подарок одной очень любезной, высокопоставленной особы. Холмс шел за ним по пятам, и когда вошедший, которой ему посчастливилось оказать небольшую услугу. Он ничего к этому не добавил, и с возгласом удивления и тревоги отпрянул был. Но мне кажется, я угадал назад, мой друг схватил его за шиворот и втолкнул обратно в комнату, дал августейшее имя. И почти не сомневаюсь, что пока наш вторник, что из вновь обрел мрудная булавка навесия, дверь в комнату была уже заперта, всегда будет напоминать моему другу историю с похищенными чертями. И Холмс стоял к ней спиной. Пойманный, испуганно обвел глазами комнату, пошатнулся и упал замертво. При падении широкополая шляпа свалилась у него с головы, шарф с жами подводной лодки Брюса Партингтона. Открывающее лицо сполз, и мы увидели длинную белокурую бороду и мягкие, изящные черты лица полковника Валентайна Уолтера. Холмс от удивления свистнул. «Ватсон, на этот раз можете написать в своем рассказе, что я полный осел. Попалась совсем не та птица, для которой я расставлял силки». «Кто это?» — спросил Майкрофт с живостью. «Младший брат покойного сэра Джеймса Уолтера, главы департамента субмарин. Да-да,